эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Мы начинаем живой эфир, который будет проходить 1 июня. Напоминаю тем, кто еще на календарике не посмотрел, 2017 года, четверг по одному из современных календарей, а по одному из старинных 11 день месяца ветров, 7525 лета, четверик. Эфир у нас будет посвящен теме «Главный секрет всех телесных практик» или «Как понять, что вы на верном пути». Вот такая интересная тема. И автор-сказитель Михаил Владимирович Клименченко. Здравия, Михаил Владимирович. Здравия, Алексей. Можно рассказывать уже, да? Да, я думаю, что надо немножечко рассказать о себе, чем занимаетесь, как эта тема стала актуальной для вас, ну и чтобы наши радиослушатели поняли, на какие темы можно задать какие вопросы. Вопросы можно задавать практически на любые темы, так как моя основная деятельность – это глава школы, школы боевых искусств, и как глава школы мне приходится отвечать на разные вопросы учеников. Но, конечно, самые, наверное, актуальные будут – это вопросы, связанные с практикой йоги, цигун, боевых искусств, преобразования сексуальной энергии. Вот эти вот самые главные. Темы, на которые, ну, которых, скажем так, я больше всего специалист, а так, конечно, приходится помогать ученикам решать любые жизненные вопросы. Ну, немножко расскажу о себе. Йогой я начал интересоваться, наверное, в классе в 8 или в 9, когда отец купил мне журнал, подарил мне журнал «Аура», и там были заметки, как сейчас помню, позы кучера для расслабления, какие-то растяжки. И сама идея каких-то сверхвозможностей. То есть статья была написана таким образом, что занятие йогой, то есть статья давала понять, что занятия йогой могут дать человеку нечто большее, чем обычная физкультура. До этого времени я уже успел позаниматься греко-римской борьбой. С 4 по 6 класс 2 года занимался греко-римской борьбой. И прекратил, потому что тренер перестал тренировать. Там у нас произошел такой развал. И тренер приезжал с города в село. И у него времени мало было. В общем, официальные тренировки прекратились, но мы с друзьями что-то делали, спарринговались, перчатки приносили, какие-то видео смотрели с Брюсом Ли. В общем, интерес был каким-то телесным практикам, наверное, где-то вот с 4 класса такой уже активный. А вообще, помню, наверное, лет в 5 отец подарил мне маленькие гантели, сказал, что мужчина должен быть сильный. Ну и, в общем, с этого началось. Отец у меня занимался боксом, штангой, гимнастикой, и он мне показывал, учил меня кувырки делать, сальто. Первые удары он мне показал, первую защиту. Перед тем, как отправить меня в школу в 1 класс, он мне показал вот эти вот элементарные боксерские техники. И это мне пригодилось, конечно же. Ну и потом в 4 классе пошел на греко-римскую борьбу. То есть интерес был с детства. Я зачем об этом рассказываю? Ну, наверное, ваши слушатели имеют представление о таких словах, как карма, судьба. И вот я думаю, что вот это вот отражено в моем детстве. В 5 лет я сел верхом на лошадь, и меня с нее невозможно было втащить буквально до армии. То есть я уже, будучи подростком, в клуб к девушкам ездил верхом на лошади. Приходил на конюшню, там мне давали лошадь, седлал и ездил кататься. Но на конюшне у нас была такая группа активистов, которую я сплотил вокруг себя, когда уже подрос. мы помогали ухаживать за лошадьми. Да, сначала, когда я ходил туда в 5-6 лет, меня оттуда конюхи гоняли, боясь, что лошади меня затопчут, укусят. Но все равно они меня выгонят, я там обойду с другой стороны, на конюшню залезу и как-то там залазил, катался на лошадях, гладил их. А потом уже просто стал помогать им. И уже они с этим смирились, и им даже это нравилось. То есть я вокруг себя сплотил друзей, мы ходили, помогали. То есть что-то вот тяга к лошадям, возможно, из прошлой жизни какая-то была. И придя с армии, я позанимался УШУ с замполитом. Он меня направил на путь истинный. Ну, может быть, как у многих, молодость была такая не очень хорошая. Курил, пил, ел много мяса. И вот в армии под влиянием замполита я бросил пить, курить и есть мясо. Где-то примерно за полгода до дембеля. Пришел с армии, так как это было просто... Ну, просто он сказал, что это не надо делать, и я его послушал. Ну, никакой какой-то духовной подоплеки под этим не было. Поэтому, придя домой, я попробовал поесть мясо. Ну, в общем, родственники уговорили, там все свое, в деревне курочка, гусятина. И как-то я поддался, поел где-то, наверное, мясо неделю, может быть, две, и просто почувствовал, что реально какая-то энергетическая тяжесть образовалась в душе где-то. И уже второй раз я бросил сознательно, а тем временем, да, по совету замполита я искал школу внутреннюю, как он объяснил, это там, где будут изучаться энергетические и духовные моменты. А с замполитом мы уже касались вопроса энергетики, цигун, мы тушили свечку ударом кулака, элементарные дыхательные упражнения, изучали нижнее дыхание, то есть он мне вот основы заложил, и по его совету я искал внутреннюю школу. Таким образом, я нашел школу Ветлодао Тхендио. И в базе программы там в обязательном порядке изучался цигун, оздоровительный, боевой и йога. Достаточно маленький объем йоги, элементарные стоячие позы, элементарные перевернутые позы, ну, так, база, скажем. Ну, так как школа была боевая, и йога, она, ну, как подспорье было там. Около 5 лет я был в этой школе инструктором. Да, через полгода, так как я начал заниматься очень фанатично, в хорошем этом смысле слова, меня заметили. Через полгода я прошел инструкторские курсы, успешно их сдал. Лидерские качества у меня были с детства. Я вокруг себя на конюшне сплачивал вокруг себя друзей. И вот я через полгода я стал инструктором. Где-то, наверное, 3 года подряд я с упоением все впитывал в себя, все техники, ездил на все плановые семинары и на неплановые. То есть ездил даже туда, куда, ну, как бы по плану не надо было. Но если у меня были деньги и семинар какой-то был где-то близко от моего города. Ну, в общем, даже и не близко. То есть даже я ездил и в Минск. Но в Минске я какие-то некоторые пропускал семинары. Вот все, которые были в Москве, Волгоград, тот же там даже Краснодарский край, я ездил регулярно. То есть все. И, в общем-то, за 3 года, наверное, я впитал в себя, вобрал всю программу школы, успел пройти ее. И сначала была такая эйфория от техник, очень уникальные техники. Ну, вот так вот, что можно объяснить по радио, конечно же, по видео было, может быть, проще что-то показать интересное, но могу сказать, что я не видел аналогов до сих пор и до сих пор не вижу тем техникам, которые там изучались. Основное отличие в том, что основная часть техник боевых, основное отличие в том, что удар на вдохе идет. Не на выдохе, как там, в общепринятых стилях карате или даже там в боксе советуют выдыхать во время удара или удар наносить на выдохе. Вот основная масса техник, только там, только самые низшие уровни, не низшие техники, которые приравниваются, кстати, к карате, вот только там удары на выдохе. А начиная уже со среднего уровня, там техники ударов идут на вдохе. И вот это имеет, дает такое серьезное преимущество, если, конечно же, хорошо эти техники отрабатывать. И вот через 3 года, когда я вобрал в себе эти техники, начался такой отлеющий конфликт между мной и старшими инструкторами в плане того, что я хотел, чтобы все эти техники отрабатывались до того уровня, чтобы их можно было применять на практике. Я ратовал за проведение соревнований, но это мало кому было нужно, поэтому мне приходилось, скажем так, это пробивать. Где-то года через полтора, наверное, мне удалось все-таки достучаться, докричаться, и соревнования начали проводить. Правила, конечно же, меня не устраивали, они были очень примитивные. Ну, например, борцовская техника сводилась к тому, чтобы вытолкнуть из круга, никакого партера не было. Ударная техника была, соревнование по ударной технике без партера. Опять же, броски, я сейчас уже не помню, либо просто это бросок и остановка была, либо вообще броски, что ли, не защита. Сейчас уже, честно, не помню. Но достаточно очень примитивная была техника, которая меня не устраивала. Не устраивала она, потому что она была далека от реальных уличных драк, на которых-то, во время которых-то, в общем-то, и должны себя применять эти техники, чтобы защитить себя на улице. И меня ругали за мою технику, ругали за то, что она была не очень красивой, а была она не очень красивой, потому что мы со своими учениками достаточно большое количество времени уделяли спаррингам. То есть я нарушал каноны школы, каноны преподавания, и я покупал там за свои деньги маты, стелил в спортзалах груши, вешал перчатки. И мы делали то, что сейчас называется UFC, MMA, бои без правил. Единственное, у нас на тот момент не был восьмиугольник, то есть мы совмещали партер, так как я борьбой занимался в детстве, я вспомнил то, что я раньше изучал, ходил к тренерам по борьбе, делился опытом, там книжки по самбо, по дзюдо покупал. У нас в городе тоже есть самбист, дзюдоист. И, в общем-то, я ходил как ученик, там набирался опыта. И моя техника отличалась от того, что преподавалось. То есть внешне ученики, делая даже те же самые формы, комплексы, ну, кто занимается ушу или карате, поймут меня, то есть комплекс, базовые упражнения. Вот, на вид, ну, как будто бы те же самые связки, но они немножко отличались. Отличались они тем, что мы, ну, скажем так, немножко коряво их делали, на взгляд моих коллег-инструкторов. И это приводило, опять же, к конфликту, то есть я говорил, что вот так более правильно, они говорили, что так неправильно. И я, ну, на соревнованиях мои ученики побеждали своей корявой техникой, побеждали учеников других инструкторов, которые делали технику более изящно, более красивой с их точки зрения. И вот после очередных таких соревнований у нас опять спор произошел, и я сказал так в сердцах, я говорю, ну там обратился к старшему тренеру, говорю, Игорь, вот, но если у меня так все плохо, почему же мы побеждаем? Ну, он меня послал, сказал, что если ты такой умный, то я тебя выгоняю из школы и делай то, что ты хочешь. То есть отлучил от церкви, условно так можно сказать. Я, конечно же, огорчился, потому что, ну, душа прикипела к школе, к идее школы. Вот. Но потом подумал, решил, что все делается к лучшему. Руки у меня развязались, я действительно подумал, ну а действительно, а почему бы не сделать самому? Я, в общем-то, знал, чего я хочу. Я хотел, чтобы техника, которую я изучаю, была проверена в жестких условиях, в условиях жестких соревнований. На тот момент начали проводиться в мире бои без правил, ММА, микс-файт, бои в восьмиугольнике. В России до меня на тот момент официально проводил только Иншаков в Москве, каскадер наш известный. И вот это было, ну, наверное, лет 17-15 назад, наверное, 2000-й, 2002-й год, там, 2003-й, наверное, я вот в этот период, на протяжении 3 лет, начал проводить бои без правил. Мы сделали реальный ринг восьмиугольник. На тот момент это вообще был нонсенс. То есть это, ну, вообще люди этого, многие вообще не видели даже на видео. Это сейчас вот интернет очень хорошо развивается. Тогда только от меня люди узнавали, что вот в мире есть такие бои. И отношение было даже отрицательное. Ну, сначала я приглашал на соревнования всех, кто занимается боевыми искусствами. Барских боксеров, каратистов, то есть кинул клич такой по городу. Город у нас не очень, конечно, большой, около 100 тысяч населения, но боевые искусства там достаточно хорошо развиты. Наши борцы очень в России котируются, то есть так, в авторитете. Боксеры наши в авторитете, в школах наших борисоглебских боксеров. Я думаю, если кто-то занимался боксом и слушает радио, наверняка слышит борцов. Также, ну, в общем-то, у нас со спортом, с боевым, именно в Борисоглебске хорошо поставлено. Вот сначала все, многие ринулись, ну, официально меня спортсмены не поддержали, но многие из боксеров, борцов, каратистов ринулись побить ушуистов, потому что, ну, и до сих пор, и раньше, и до сих пор, я думаю, что многие спортсмены со мной согласятся, ушу, ну, как-то не очень котируется. А так как ветвадао, которым я занимался, это все-таки ушу, и вот все ринулись в надежде побить ушуистов в ринге, но они не учли того, что кроме вьетнамских комплексов мы еще параллельно занимались фактически грэплингом. Ну, мы не знали тогда, что это так будет называться. То есть мы очень хорошо занимались партером. И с помощью определенных фишек вьетнамских, вот ушуистских, тактика моя была такая, я для учеников такую тактику выбрал и тренировал их. Мы сближались вот этими ушуистскими ударами интересными, сбивали руки, мы даже не старались ударить в голову, чтобы нокаутировать, потому что из принципа, если мы достаем до головы, то и, ну, руки примерно одинаковые, то, соответственно, нас может достать. И я отдавал себе отчет в том, что с боксером боксироваться, ну, шансов мало, так же, как с борцом бороться. Поэтому тактика была сбивание рук, мы наносили удары по рукам, сбивали руки и проходили в корпус, клинчевали и переходили в партер. Ну и в партере, ну, с борцами в партере, конечно, было тяжеловато, но опять, так как мы в партере все-таки еще и били, мы борцов в партере отвлекали своими ударами, и потом, опять же, после отвлечения ударов проводили болевые удушающие. Было тяжело нам с рукопашниками, потому что они фактически занимались тем же самым, что и мы. То есть они и удары умели носить, но техника наша была немножко другая, поэтому, ну, с рукопашниками где-то 50 на 50 у нас, а с другими школами боевых искусств у нас был перевес. Где-то 3 года я проводил эти бои, но они дали для меня очень много. Мы в этих боях без правил, для чего они мне нужны были? Они нужны были мне как полигон, на котором я проверял жизнеспособность тех техник, которые мы изучали. И пройдя этот полигон, я, проведя техники через этот полигон, я внес в них некоторые изменения, уменьшив, может быть, грациозность, красоту. Ну, грациозность, я считаю, лживую. То есть есть истинная грациозность, природная. А есть грациозность такая вот, ну, может быть, красота, как вот роботизированная. То есть вот как делают до сих пор каты в карате, они такие отрывистые, то есть с остановками. А есть грация боксера, есть грация борца, где нет каких-то резких, четких движений. Они, может быть, какие-то смазанные где-то в чем-то. И иногда даже кажущиеся неуклюжими вот в борьбе, например. Но медведь тоже грациозный, если к нему присмотреться. И вот я вернул, как я считаю, вот ту жизнь, внес жизнь, пройдя через жесткие условия боевых искусств именно восьмиугольника, я считаю, что мое Вьетвадао ожило. И почему я перестал проводить эти бои без правил? Мои любимые техники – это техника тигра в первую очередь, удары открытой ладонью, техника змеи, техника медведя. И на тот момент я не знал про шлема для кудо. Может быть, они и были, но опять, интернета у меня не было. Я вообще с интернетом познакомился, может быть, вот так вплотную, может быть, лет 5 назад. Потому что, ну, я жил до этого в Борисоглебске, тут сейчас я переехал в Воронеж и живу. В Борисоглебске, в маленьком городе, мне реклама была не нужна, меня там знали все, благодаря тем же боям без правил, благодаря, ну, моим там геройским подвигам в уличных драках, но об этом может быть там отдельный разговор. И реклама мне была не нужна. И вот только уже попав, скажем так, в большой город, я стал перед фактом, что мне надо заниматься рекламой, надо создавать группы ВКонтакте. Я сначала это поручал, делегировал своим ученикам, но все-таки потом пришлось все-таки самому вникать и все это делать. И по поводу вот этих шлемов для кудо, то есть сейчас информация передается хорошо, тогда на тот момент я не знал, и когда в определенный момент у меня сложилась ситуация боевая, я почувствовал, что у меня возникло желание сжать кулаки, а для меня, ну, удары кулаками — это более низкий уровень, нежели удары тигриной лапой. А почему кулаки у меня непроизвольно сжались? Ну, потому что я готовил ребят к восьмиугольнику, а там надо было применять удары кулаками, пусть даже ушуистки, но тем не менее кулаками. Потому что не было шлемов, и открытой ладонью, удары открытой ладонью с растопыренными пальцами могли травмировать противника. Поэтому приходилось долгое время работать кулаками, и, соответственно, в бою проявляется то, что человек делает большую часть времени. И я решил, что надо завязывать с боями без правил, чтобы не потерять способность работать в технике тигра. Сейчас я собираюсь вернуться к проведению боев без правил в восьмиугольнике, но со шлемами для кудо. Это, если кто не знает, пластиковое забрало, полностью закрывающее лицо. Вот по нему можно бить техникой, наносить удары техникой тигра открытой ладонью, глаза останутся целые. И планирую также сделать жесткие раковины на пах, способные держать удар в пах, чтобы засчитывались удары и в пах, и удары по глазам, чтобы можно было применять те техники, которые мы отрабатываем для самообороны, чтобы уменьшить разницу между техниками в ринге и уличным боем, минимализировать эту разницу. Она, конечно, эта разница всегда будет присутствовать, но чтобы ее уменьшить. Например, там укусы нельзя будет, за волосы нельзя будет хватать, но все равно, чтобы вот чем меньше эта разница, тем проще спортсмену будет себя защитить на улице. И теперь, значит, что хочу сказать о правильной осанке, о теме нашей разговоры. Вот такая долгая прелюдия была. Дело в том, что, занимаясь йогой, все это время, когда я проводил бои без правил, я продолжал заниматься йогой и цигун оздоровительным. И в йоге приходилось выпрямлять спину. В общем-то, я ее и так выпрямлял, потому что слушал учителей в школе, которые говорили: сядь ровно, не сутулься, держи спину прямо. Все медики так говорят, массажисты, все книги о йоге, в общем-то, говорят о том, что спину надо выпрямлять, вытягивать позвоночник. И все видео, которые я видел по йоге, они все, в общем-то, сводились к тому, что все стоячие позы делались с прямой спиной. Я заметил, что у меня начинает спина побаливать. То есть я не понимал, почему. То есть я вроде бы и вегетарианец, и не пью, и не курю, и йогой занимаюсь. И у меня что-то вот грудной отдел побаливает. И все становилось, скажем так, хуже и хуже. И мне попалась в руки книга мастера Монтек-Чиа подарили мне ученики. И там разбиралась правильная осанка в позе обхватывания дерева. На тот момент получается, что я уже 17 лет преподавал йогу, цигун, боевое искусство. И вот в этой книге описывалось, как нужно правильно вытягивать позвоночник с опущенной грудью, с естественными изгибами. Ну, если, опять же, да, тяжело по радио об этом говорить, ну, то есть проще, конечно, показать, но я постараюсь. То есть основное отличие заключалось в том, что тянуть себя за макушку нужно так, чтобы грудь ни в коем случае не поднималась. То есть чтобы спина была слегка круглая. Это кардинально отличается от всего того, что я слышал на протяжении, ну, даже более 17 лет о йоге. То есть получается, что те книги, которые я читал там в 8-9 классе, они тоже говорили о том, что спину надо выпрямлять в стоячих позах, ну, таких как Тадасана, поза горы, если кто-то знает, может быть, если слушает, кто-то йогу изучал, треугольник. Опять же, славянские практики, по-моему, Белояр, ну, в общем, все славянские практики оздоровительные, которые я вижу тоже в Ютубе, я уже сейчас название не помню, фактически они, да как и боевые славянские практики, много критики тоже можно увидеть в Ютубе, критикуют за то, что якобы копируют. Но я сейчас не буду утверждать, копировать, не копировать, но утверждать могу лишь то, что очень похоже на техники айкидо, на техники винчунь. Пусть даже они, вот эти создатели систем, пусть не копируют, пусть действительно похоже, потому что, ну что, у человека две руки, две ноги, и сустав, там, если болевой мы на руку проводим, он, ну, в каких-то определенных положениях, и эти положения все знают. Ну и, соответственно, оздоровительные практики, то я вижу то, что славянские и индийские, и китайские практически все делают с прямой спиной. А эта прямая спина опасна тем, что мышцы грудного отдела между лопаток находятся в большом напряжении. И если человек серьезно занимается йогой и славянскими какими-то практиками, в которых за основу взята вот эта прямая спина, да что там йоги, славянские практики, ко мне уже много приходило девушек из танцев, то есть девушки, девочки, да и мальчики, занимающиеся танцами, их там тоже заставляют выпрямлять спину, балетом занимающиеся. У них у всех разбитый позвоночник, больная спина, потому что если они занимаются этим профессионально, регулярно, это приводит к спазмированию мышц грудного отдела между лопаток, застой там крови, лимфы и, как следствие, откладывания шлаков, каких-то солей, остеохондроз развивается и все такое прочее. И вот когда я начал практиковать йогу, цигун и, соответственно, боевое искусство с округленной спиной, но с боевыми искусствами тут попроще, когда вы занимаетесь боевыми искусствами, реальными боевыми искусствами, я называю те боевые искусства, в которых, ну, спарринги проходят хорошие, а еще лучше соревнования в полную силу, в полную скорость сопротивляющихся противников, ну, то есть соревнования, там приходится от безвыходности держать спину округленной. То есть если вы вздумаете выйти на соревнования по боям без правил, именно по боям без правил, ну, или по хорошим каким-то боям, там, тот же рукопашка, там, К1, М1, с прямой спиной, с гордо поднятой головой, то вам голову снесут сразу же. И вот практика показала, что даже те каратисты, которые, ну, заявляют себя как каратисты, позиционируют, выходят в кимоно на бои без правил, ну, раньше, во всяком случае, сейчас уже выходят в трусах, а раньше позиционировали, каждый выходил в своей школьной одежде, там, кто в кимоно, кто там в борцовском трико выходил. Так вот, те, кто позиционирует себя как каратисты, им от безвыходности приходилось округлять спину. То есть они ни в коем случае не держали ровно спину, как они держали ее у себя во время выполнения кат. Иначе им голову снесли сразу. И вот, да, они могли только с такой спиной соревноваться с таким же каратистом, как и они. Либо там вот, я смотрю сейчас, до сих пор винчуисты между собой спрингуют, гордо подняв голову, задрав подбородок. когда такой же перед тобой человек стоит, ну, еще можно какое-то время продержаться. Но если бы они выходили с такой осанкой на восьмиугольник, то там исход был бы очень быстрый сразу же. И вот правильная спина – это спина для меня, во всяком случае, сейчас, я всех так учу, это с естественными изгибами. И в первую очередь с изгибом в грудном отделе позвоночника. Вот этим отличается моя йога, мой цигун, который я преподаю, от общеизвестных. То есть это будет сразу, моего ученика сразу будет заметно, что у него спина в грудном отделе слегка округлена. Чтобы было понятно, что для меня эталон правильной осанки. Для меня эталон правильной осанки – это в первую очередь спина пловца. Просто посмотрите фотографии пловцов. Ну, пловцов я ставлю на первое место. Потом, ну или может быть где-то ну, параллель могу провести между пловцом и гимнастом. Гимнаст, который занимается на брусьях, кольцах, вот, коне, турник, вот на этих гимнастических снарядах. Почему у пловцов, у гимнастов хорошая осанка? И что интересно, их специально осанки никто не учит. От безвыходности, что я понимаю под безвыходностью, человеку ставится задача удержать равновесие на коне, на брусьях, на кольцах, на турнике, во время прыжков. И человек думает о равновесии. И, соответственно, он все усилия направляет на формирование такого положения тела, такой структуры тела, чтобы в любой момент находиться в самом устойчивом положении. Чтобы, спрыгнув с большой высоты, не сломать позвоночник, а самортизировать им. Позвоночник нужно держать, соблюдая естественные изгибы. И уже выпрямиться там после прыжка кратковременно. Допускается кратковременный подъем груди, но на всем протяжении времени, пока человек делает какие-то упражнения, он всегда находится с округленной спиной. Ну, опять же, может быть, там какие-то мостик он делает, там кратковременный прогиб допускается. Хорошие спины также у лыжников, потому что лыжники опираются на руки так же, как, ну, условно, да, ходят руками, так же, как пловцы ходят, то есть они гребут руками, то есть они перемещаются с помощью рук. А когда я начал этот вопрос очень сильно так изучать по поводу осанки, у меня, естественно, как и у всех нормальных, ну, в нормальных кавычках людей, сколиоз со школьной скамьи, так как мы писали в школе долгое время, ну и вообще работаем правой рукой, формирует сколиоз. И что интересно, сколиоз хорошо формируется, когда вы поднимаете грудь, то есть занимаетесь той йогой, которой нас учат повсеместно. И если вы выполняете советы врачей и учителей, то есть держите спину ровно. Спина начинает гулять в области 11-12 грудного позвонка и сразу уходит в какую-то сторону, влево или вправо. Если вы держите спину слегка округлой в грудном отделе, ну так, с такой легкой сутулостью, со спортивной такой сутулостью, но это на самом деле не сутулость, это на самом деле и есть правильная осанка. Вот если вы держите спину округлой, то позвоночник влево-вправо уходит меньше. И когда я начал вообще вплотную изучать этот вопрос, я выяснил, что на Земле сколиоз есть у человека и у курицы. Ну, это точно, но может быть еще у каких-то двуногих. Вот у тех птиц, которые летают, то есть, ну, условно, ходят крыльями, да, они опираются. Когда птица летит, она как будто бы идет крыльями. Ну, вес тела на крылья у нее перемещается. Вот у птиц, которые летают, у них сколиоза нет. А есть только у курицы, потому что она на двух ногах перемещается. И когда я учился в институте после армии, ну, к слову сказать, я педагог в третьем поколении. Когда я учился в институте после армии на дошкольном факультете, нам объясняли, и специализация по физкультуре у меня была, нам объясняли, что профилактикой сколиоза у детей является хождение на четвереньках. То есть, чтобы не было сколиоза, ну и вообще нарушения осанки, нужно чаще заставлять детей ходить на четвереньках. А четвереньки – это партер. Ну, партер – это в борьбе такое понятие, то есть, когда на полу борются. И вот, опять же, осанка борцов и боксеров, на мой взгляд, она лучше, чем осанка йогов. У борцов и у боксеров формируется вот такая легкая округлость. потому что им приходится спиной амортизировать, принимать удары, наносить удары. То есть осанка должна быть хорошая в плане приложения. Осанка должна давать возможность быть максимально эффективным физически, то есть быть сильным. И забегая вперед, сейчас еще немножко, ну или может быть уже, в общем-то, подошло время сказать о том, как понять, что вы на правильном пути. Ну, если коротко, то любая практика должна прямо здесь и сейчас, то есть что это значит здесь и сейчас, это значит, что вы должны минимальное время, позанимавшись какой-то практикой, будь это пранаяма или стоячие позы, неважно, любые позы, из йоги, цигун, славянских практик, вы должны тут же понимать, как вы эту практику примените в каких-то экстремальных условиях. Экстремальные условия – это уже любые занятия спортом. Ну, например, мои ученики с удовольствием и с легкостью применяют ту осанку, которую я учу во время игры. Волейбол, теннис, настольный, большой теннис. В любых спортивных состязаниях мои ученики принимают ту осанку и тот тип дыхания, который мы учим сейчас в комплексах йоги цигун. И принципы той правильной осанки, которую я им даю, они помогают им лучше бегать, лучше кидать мяч в баскетболе, в волейболе, лучше наносить, соответственно, удары, ну, так как мы еще занимаемся боевыми искусствами, это в первую очередь мы проверяем. То есть я учу так. Мы делаем какую-то позу из йоги. И сразу же после выполнения этой позы мои ученики начинают наносить удары по груши, метать ножи, стрелять из лука, стрелять из духовой трубки, в общем, делать все, бороться, там, бросок какой-нибудь отрабатывать, удары. Если это, если поза из йоги или комплекс, ну, поза, в которой мы принцип прорабатывали, улучшает показатели в борьбе, стрельбе, метании и т.д. и т.п., в занятии сексом, то есть если вы, позанимавшись йогой дома, пытаетесь применить эти принципы, например, там, той же пранаяме, в занятии сексом со своей любимой, и это вам помогает, то значит, вы принципы понимаете. Пусть, может быть, не до конца правильно, потому что все-таки, ну, постижение требует определенного времени, но это говорит, дает вам возможность думать, что вы на правильном пути. Если не помогает, ну, например, на примере боевых искусств, вы сделали позу из йоги и начинаете, пытаясь, сохранив ту осанку, которую вы вырабатывали в йоге, наносить удар или бросок, или стрелять из лука, а у вас точность хуже, или удар слабее, ну, или не повышается, то значит, ну, одно из двух. Либо вы неправильно поняли ту позу, либо у вас там изначально ошибка в самом принципе, то есть в том, как вам ее объяснили, показали. И надо что-то делать, ну, пытаться исследовать, проводить работу над ошибками. Вот еще раз, основная мысль. Если вы занимаетесь какими-то физическими практиками, и особенно духовными практиками на основе физических, то нужно себя погружать в экстрим, пусть даже бег, допустим, это минимальный такой экстрим. То есть после выполнения йоги попробуйте пробежаться, замерьте свои показатели на скорость, на выносливость, на длину, там, на расстояние. И ваши показатели должны улучшаться. Вам хотя бы, ну, легче должно показаться. Ну, конечно, показаться может и не объективно, то есть это эффект Пласева может быть, вам может реально показаться. А хорошо, когда у вас есть какие-то реально измеримые достижения. Например, подтягивание на турнике, подъем тяжести каких-то, отжиманий, количество раз отжиманий. То есть если вы используете те принципы, которые вы изучаете, и ваши результаты растут, пусть хотя бы на чуть-чуть. Ну, например, вот я одному парню, проводя презентацию в Москве, после той осанки, которую я объясняю, он, конечно, не профессиональный там пауэрлифтер или бодибилдер, ну, те, кто работает с тяжестями, он просто там качается для себя, его результат вырос практически на 20%. То есть он поднимал в приседе 100 килограмм, его рабочий вес был. И потом он накинул себе 10 килограмм и говорит: легко, я могу еще. То есть он сказал, что у него нет того ощущения тяжести, которое у него было с той осанкой, которую он делал до этого. И когда он еще 20 килограмм повесил на штангу, то есть получилось 120, он сказал: вот теперь, используя мою осанку, он достиг того сопротивления организма. То есть теперь ему стало так же тяжело, как было без моей осанки при весе 100 килограмм. То есть вот у него результат вырос аж на 20%. Но это очень хороший результат. Я считаю, что если даже процентов на 5 результат растет в каких-то показателях после применения каких-то принципов секретных, как вот... То есть опять же я вернусь к тому, что идея, которая меня привлекла йога и которая меня привлекли восточные боевые искусства, это идея повышения возможностей, идеи сверхвозможностей. Идея того, что вы получите, занимаясь эзотерическими какими-то практиками, больше, чем получит спортсмен. Но правда жизни такова, что обычные, ну а в кавычках, да, обычные спортсмены, борцы, боксеры, ММАшники, кикбоксеры, бьют достаточно как бы легко людей, которые занимаются какими-то эзотерическими секретными техниками ниндзя, там, славянскими техниками, ушуистскими различными техниками. Вот правда жизни такова, что в уличной драке зачастую люди, казалось бы, имеющие какие-то сверхсекретные техники, терпят поражение от обычных, опять же, в кавычках, да, спортсменов. Хотя обычных в кавычках, почему? Потому что спортсмены, плюс спортсмены в том, что они пашут, но мало того, что они пашут, они имеют техники, проверенные и регулярно проверяемые в жестких условиях соревнований. В то время как в эзотерических каких-то боевых искусствах соревнования либо далеки от реальности, там какие-то очень большие ограничения на применение техник наложены, либо они вот там в своем кругу, ну и опять же, да, с ограничениями, либо пашут не в полную. А чтобы пахать в полную, нужно быть уверенным в практиках. Вот это такой некий крик души по поводу эзотерических практик. Но сейчас у меня с этим, в общем-то, все нормально. То есть я, во-первых, давным-давно еще обкатал в восьмиугольнике свои эзотерические практики и продолжаю до сих пор их совершенствовать со своими учениками, ну и хочу проводить бои без правил. Сложность в чем? Сложность в том, что нужно шлемат для кудо доработать. Туда надо как-то встроить датчики, чтобы эти датчики показывали, попал человек пальцем в глаз или не попал. Дело в том, что обычный удар кулаком его судья видит, потому как голова дергается. То есть вот если попали хорошо, и оценивать тот удар, от которого голова дернулась. А удар с пальцами, он сам по себе расслаблен, рукой наносится, и голова от такого хлесткого удара не дергает. И большая вероятность судейской погрешности, если нету датчиков. И вот сейчас это единственное то, что нас останавливает. А это, вопрос финансовый. Я даже сейчас не знаю, сколько стоит, потому что, пока еще не нашел каких-то технарей, которые бы этот вопрос решили. То есть у меня есть несколько задумок, как это можно сделать, но пока они еще в стадии разработок находятся. Нету конечного решения, какими эти датчики должны быть, потому что они должны оставлять хороший обзор и хорошо, объективно реагировать на то, попали пальцем в глаз или не попали. Они не должны реагировать на удар кулаком, они должны реагировать на удар пальцами. С датчиком на раковину в пах там попроще. Там просто кнопка, пластина, кнопка и передающее устройство. С передающим устройством проблем нет, но вот с датчиком на глаза. Вот это единственный останавливающий фактор. Хочу эти соревнования по двум причинам провести. Во-первых, для того, чтобы продолжать шлифовать технику, которую мы шлифуем со своими учениками. Ее интересно шлифовать будет тогда, когда будут приходить представители других школ. Потому что, когда свои со своими, техника деградирует. Потому что мы знаем, как мы друг друга атакуем. А вот когда приходит с другой техникой, да, конечно, можно ходить в гости и приглашать дружеские, товарищеские встречи. Но когда соревнования такие реальные, с призами, там все выкладываются на полную. Эти соревнования являются реальным движущим фактором и шлифовкой техники. Вот. Ну, первое, отшлифовать технику, и второе, что показать миру, что техника УШУ, эзотерическая техника, она достаточно мощная, потому что на сегодняшний день, если вы поговорите со спортсменами, ну, пренебрежительно относятся в основном. И я скажу, что по праву. Вот я хочу сделать такой переворот в мире спорта, чтобы было такое заслуженное уважение к эзотерическим техникам, чтобы они наконец себя проявили. Многие, кто изучает, ну, соответственно, преподает эзотерические техники, не ходят на бои без правил, потому что говорят, что слишком много ограничений. Ну, в первую очередь, ограничения на применение тычков в глаза, ударов открытой ладонью, потому что во всех школах самообороны, во всех эзотерических практиках в разных пропорциях присутствуют удары открытой ладони. И вот это первый такой, первое, на что ссылаются. То есть нам говорят, что нам запрещают бить пальцем в глаза, мы бы там всех поубивали, но нам нельзя. И вот нам нельзя бить в пах, опять же, мы бы всех спортсменов поубивали, но нам нельзя бить в пах. И вот шлемат для кудо и жесткая раковина на пах, я думаю, вот хотя бы эти отговорки уберутся. Уберут эти отговорки, вот использование вот этого снаряжения. И кто действительно хотел бы проверить свои техники, они выйдут. Те, кто, опять же, побоятся просто выходить, чтобы не быть разоблаченными, ну, те найдут другие отговорки. Так. Ну, и сейчас еще раз напомню опять про то, как же заниматься, чтобы понимать, что вы находитесь на верном пути. Вот та осанка, которую я советую, вот, когда я провожу презентации на фестивалях различных или на каких-то бесплатных мастер-классах, мне приходится преодолевать вот этот стереотип правильной осанки, который стереотип нам этот вбивали со школьной скамьи. Сядь ровно, выпрями спину. Девочки с больной спиной, которые ко мне приходили, занимавшиеся танцами, они со слезами на глазах что говорили, ну как же так, когда я им объяснял, что спину надо округлять, естественно, округлость должна быть в грудном отделе. Это очень тонкая грань между сутулостью. То есть, да, есть сутулость, сутулость вредна, но правильная осанка – это золотая середина между сутулостью и вот этой спиной проглотившего лом человека. Вот золотая середина, она между прямой спиной и сутулостью. И вот девочки, которые занимались танцами, они со слезами на глазах говорили, рассказывали, ну как же так, то есть они действительно когда понимали, что вот то, что я им говорю, они говорят, нам же вот столько лет говорили, выпрями спину, говорят, били вот этими, ну, легкими гимнастическими пластмассовыми палками, ну не для того, чтобы больно было, а вот по спине, бум, так, чтобы напомнить, так, говорит, тренер нам бьет по спине, женщины говорят, поднимите сиськи с пола, вот такие вот слова использовали, говорят, ну как же так, нам вот нас столько лет учили поднимать грудь там и держать спину ровно. Я говорю, ну вот правда жизни, меня тоже, я сам 17 лет точно так же учил, ну не бил там по спине палкой, но говорил, что надо держать спину ровно, сам держал спину ровно и заработал боли себе в грудном отделе, сколиоз усилил. Вот сколиоз усиливается, когда вы выпрямляете спину, когда вы держите спину округлой, он тормозит, его развитие тормозится, потому что естественная округлость, она не дает спине гулять из стороны в сторону. И вот первое, что я рекомендую, вы можете поэкспериментировать, посмотреть, вот, ну, вот из-за того, что радио я вам не могу показать, как держать спину, но посмотрите, наберите в интернете фото пловцов, фото гимнастов, лыжников, борцов, боксеров, какие еще виды спорта я могу посоветовать, так, гимнасты говорили, ну, легкоатлеты, посмотрите на то, как они держат спины, и попробуйте сделать, ну, опять, если вы занимаетесь йогой и какими-то, может быть, славянскими практиками, сделайте спину так, как вы ее делали раньше, и сделайте так, как вы ее держите, ну, как вот, как держат ее спортсмены, и попробуйте подышать, подсказку, начните дышать в спину, в область почек. Что значит дышать в область почек и в область лопаток? На вдохе расширьте эту область. Сделайте свою спину, как спина пловца, атлета. Почему у пловцов очень хорошая дыхалка? Да потому что легкие, ну потому что они держат спину вот такой округлой. А у нас легкие, откройте, наберите в интернете фото легких, ну, фото строения человека, посмотрите на строение легких сбоку, и вы увидите, что легкие на спине по площади места занимают больше, чем спереди, особенно внизу, возле почек. Если вы держите спину ровно, прямо, вертикально, вы перекрываете, ну, примерно где-то, по моим ощущениям, примерно процентов 10, а то и 15 вы не довдыхаете с прямой спиной. А помните, я говорил про безвыходность спортсменов? То есть, когда у них ставится задача быстрее, выше, сильнее, или там удержаться на брусьях, кольцах, турнике, им не до ложной красоты, им до того, как быть эффективным, результативным, и они от безвыходности интуитивно начинают округлять спину. То есть их жизнь заставляет выработать вот эту правильную осанку. И только сытой правильной осанкой они могут показывать свои хорошие результаты, которыми не могут похвастаться те же йоги. И вот поэкспериментируйте, попросите своего товарища, чтобы он вас слегка толкнул в плечо, когда вы будете держать спину, высоко подняв грудь и дыша в грудь. И тогда, когда вы опустите грудь и подышите, сначала вдохнете в область почек, потом в область лопаток, разделите вдох на 4 части. Один вдох – это сначала плавно вдохните в почки, потом в лопатки, подав плечи вперед, опустив грудь. Только после этого чуть-чуть приподнимите грудь, вдохните в грудь, и после этого наполните живот. То есть такой круг снизу вверх, сзади, и потом, то есть почки, лопатки, грудь, живот. Вот так по кругу вдохните, и выдох плавно опустите грудь, выдохните. Причем выдыхать нужно так, чтобы 30% воздуха оставалось. Обычно это воздух в животе и в почках. То есть внизу легких воздух должен оставаться. Если вы выдыхаете больше 30%, у вас будет одышка. То есть, ну, если вы, например, побежали, и вы устали и начали выдыхать больше. От усталости, когда мышцы легких устают, межреберные мышцы, диафрагма, когда устает, она начинает терять запас воздуха в легких. То есть ну, диафрагма начинает, она начинает подниматься и начинает теряться запас воздуха в легких. Если у вас резерв воздуха в легких падает меньше 30, у вас начинает одышка. Вы начинаете тяжело дышать, если вы спаррингуете, у вас начинает дыхание, как бы плывет там все. И если вы бежите, вы начинаете учащенно дышать. Ну, это я, конечно, уже, может быть, забежал куда-то далеко. Так вот, да, и попробуйте бег на месте выполнить, например. Если вы бежите с прямой, ровной спиной, у вас вообще может образоваться компрессионный перелом, там, то есть позвоночник, позвоночник, он реально как лом проглотишь, то есть такие будут удары при каждом ударе приземления на землю, вы будете чувствовать некий удар в позвоночнике, отдача такая жесткая будет. Если вы держите слегка, округлив спину и дышите со спины, вдох у вас рождается, то вы будете чувствовать, как позвоночник пружинит. Вот это те параметры, по которым вы можете прямо здесь и сейчас понять, что я прав. И если вы будете практиковать вот так йогу с той осанкой, которую я советую, ну, конечно же, да, по радио. У меня вообще первый раз я рассказываю об осанке по радио. Обычно это хотя бы как-то по видео происходит. То есть у меня есть обратная связь, я вижу, как люди делают. Ну, или хотя бы меня видят в моих видеороликах, люди видят, как я делаю. А тут прям, ну, для меня это такой интересный опыт, такая интересная практика. Я буду очень рад, если вы сейчас, вот когда настанет время задавать вопросы, если вы сейчас прямо попробуете те советы по поводу правильной осанки. Если я буду очень рад, если кто-то скажет, что бегать с той спиной, которую я посоветовал, реально лучше, и дышать лучше, заполняя легкие в спине. Вот, и если кто-то слушает радио в кругу друзей, есть возможность попросить, чтобы вас постучали, например, в плечо, и вы почувствовали большую устойчивость, для меня это будет очень такой достижение, первое мое достижение, что я смог по радио объяснить осанку. Обычно это как-то через видео происходило. Я себе мысленно поставлю галочку, что я смог взять такой некий очередной рубеж учителя, что смог научить кого-то даже по радио. Ну, наверное, сейчас пришло время вот практики. То есть попробуйте, да, попрактиковаться. Да, еще забыл сказать, что стать нужно таким образом, чтобы упереться основанием большим пальца и пальца, ну, ногой, и слегка повернуть колени наружу, изнутри наружу, чтобы натянулись боковые сухожилия ног и бедер, и голени. При этом, если вы правильно повернете чуть-чуть слегка колени, у вас поднимется прогиб ступни. Если у кого-то есть плоскостопие, оно начнет исчезать, то есть поднимется подъем. А у кого он нормальный, он еще усилится. Нужно стоять, ходить с легким натяжением боковых сухожилий ног, а при этом ступня выполняет свою роль рессоры. И даже если вот у меня у учеников, у кого уже плоскостопие есть, особенно если в легкой форме, оно прям начинает очень быстро исправляться, если мы правильную осанку держим. Дело в том, что мышцы позвоночника очень тесно связаны с мышцами ступни, и поднятая грудь, выпрямленная спина, она провоцирует плоскостопие. Если у вас есть правильное природное округление в грудном отделе, то малая вероятность плоскостопия. Так, ну что, я готов, Алексей? Да. В общем-то, я готов отвечать на вопросы ваши в первую очередь, и подождем, может быть, кто-то попробует. Я увидел, что, оказывается, есть чат. Да. Я не читал чат. Я буду зачитывать вопросы из чата. Угу. Ваша задача только отвечать на эти вопросы. Хорошо. Итак, сейчас тогда я включаю отбивочку, чтобы между частью доклада и частью ответов на вопросы и реплики была какая-то разница у нас. Поэтому музыкальную паузу включать не буду, а так просто вот отбивку запускаю. Угу. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 1 июня 2017 года четверг, по одному из старинных 11 день месяца ветров 7525 лета четверг. И мы общаемся с Михаилом Владимировичем Клименченко по поводу темы «Главный секрет всех телесных практик» или «Как понять, что вы на верном пути». Вот в течение часа Михаил Владимирович нам рассказывал очень много чего интересного, своих наблюдений, своей практики жизни. Насколько я понял, главный секрет заключен в том, что надо держать правильную осанку, и все будет в жизни хорошо. То есть не надо сутулиться излишне, но при этом не надо проглатывать лом для того, чтобы казаться красивым, симпатичным, как это учат в балете, в бальных танцах и во всех, в общем-то, видах единоборств классических. Да. И, как показывает практика, те, кто не следует этим классическим установкам, они себя чувствуют и здоровее в жизни, и побеждают в боях. Если, совершенно конечно, верно, да. Если есть какая-то еще и практика боевая единоборств. Ну, за это время, пока Михаил Владимирович нам рассказывал это все, появились у нас вопросы, реплики, и сейчас начинаю их зачитывать. В 20 часов 14 минут первый вопрос пришел Владимир Азматич. Здравия, Михаил. Лет 10-20 назад читал книгу, в которой было сказано, что предположительно в Тибете существует группа лиц, практикующих крайне специфические знания, связанные с манипуляциями над людьми. Для своих исследований они берут местных жителей, а потом отпускают их домой как использованный материал. Так вот, в книге приводились доводы, что эти жертвы и создали благодаря своим воспоминаниям йогу, цигун и подобные практики. К сожалению, никак не могу вспомнить, что это было. Не сталкивались ли вы с такой точки зрения? Здравия, Владимир. Нет, не сталкивался, первый раз об этом слышу. Ну, что могу сказать? Всякое могло быть. Ничего конкретного, то есть так это или нет, допускаю, что могло быть. Мне ближе все-таки мысль такая, что, ну, на примере китайских практик. Китайские монастыри всегда были оплотом инакомыслия и такого народного сопротивления всяким вельможам и царям. Их время от времени жгли, правительство их сжигало, разоряло. И мастера, которые там были, они разбегались, и как-то кто бежал во Вьетнам. Вот Вьетнаму повезло тем, что Вьетнам находится между Индией и Китаем, ну так, там сосед граничит. И во Вьетнам бежали и китайские мастера, и индийские. Ну, если там у кого-то какие-то проблемы возникали, Вьетнам впитывал в себя знания и Китая, и Индии. И мне все-таки ближе то, что просто, ну, мастера приходили, и когда там монастыри разорялись, их сжигали, им надо было как-то существовать, и они начинали жить обычной жизнью, и чем они обычно старались зарабатывать. Конечно же, мастеру, наверное, было лень землю пахать, ну и даже, понимаете, чтобы поддерживать свой профессионализм, нужно заниматься своей профессией. И если мастер мог как-то помочь жителям, ну, вылечить их, то есть мастера обычно знали, как устроено тело человека, то есть структуру тела, могли вывихи поправить, там, спину той же йогой, правильной йогой, помочь облегчить какие-то страдания, травки знали, все. То есть они, мастера, становились лекарями, либо охранниками нанимались куда-то и продолжали, в общем-то, по профессии работать, и делились своим опытом. Вот эта точка зрения мне больше. Еще да, хочу добавить в то, что я говорил. Дело в том, что вот в основном практики телесные, они же каким-то образом связаны с духовными. И чтобы, вот для чего надо проверять себя в каких-то экстремальных условиях, пусть даже с минимум экстрима, пусть тот же бег там делать, да, чтобы понимать, что вы сейчас находитесь на верном пути, как в телесных, так и в духовных практиках. Ведь духовные практики часто основаны на каких-то позах йоги, ну, например, та же медитативная поза. И вот если медитировать с прямой спиной, с гордо поднятой, то можно себе блоки энергетические понаставить и вместо духовного просветления заработать болячки и духовно деградировать. И так как духовные практики часто основаны на физических, вот ради того, чтобы потом когда-то лет через 20-30 не сказать оба-на, куда же я попал там в духовном мире, не туда. Вот надо сразу проверять эти практики в каком-то экстриме, чтобы потом не было какого-то большого духовного разочарования. Потому что духовные практики очень часто нельзя пощупать. Тут вот сложность в том, что их тяжелее проверить гораздо, чем физические. И вот хотя бы уж в физических практиках, которые на которых основан духовный, надо четко понимать, что вы на верном пути, чтобы потом не было горько, обидно за бесцельно прожитые годы. И вот опять по поводу красоты. Есть ложная красота, вот добавлю. Очень часто у нас есть какие-то... Вот что такое природная красота и ложная? Опять же, вот это не было заявлено, но я думаю, что все-таки это в тему. Например, у нас где-то там в глубине души, на уровне подсознания даже, заложена красота. И эта красота, я ее коротко называю, красота – это сила и обещание счастья. А счастье, оно очень часто параллель с силой. То есть, когда вы сильны, здоровы, вы ощущаете себя счастливым человеком. Опять же, нас может, например, сделать счастливым другой человек. Например, мужчину может осчастливить женщина. И тут сила женская, она имеет общее с продолжением рода. Какие женщины нравятся мужчинам? Ну, если так грубо, это женщина, у которой есть грудь. У которой есть грудь, это значит, она выкормит ребенка. Таз, это значит, что она, ну, хороший таз, широкий, это значит, она может родить ребенка. И узкая талия, это значит, что у нее внутренние органы на своем месте. И вот, кстати, когда мы выстраиваем осанку слегка ну, округляя спину, если у кого-то она была прямая, и подтягиваем в этом положении себя за макушку, вот внутренние органы все поднимаются вверх, и талия образуется лучше, чем даже с прямой спиной, высоко гордо поднятой грудью. Это природная красота. А есть ложная красота. Ложная красота часто основывается на природе. Ну, например, узкая талия – это хорошо, и очень часто в моде были корсеты, от которых женщинам тяжело было дышать, они падали в обморок, и у них, наоборот, заболевания возникали, потому что кровью не снабжались внутренние органы. В Китае в том же узкие башмаки для девушек деревянные, чтобы нога не росла. Это, то есть изначально понятно, что для женщины это честь, да, иметь маленькую миниатюрную ступню, это красиво. Но люди же доходят до абсурда. Точно так же, как, например, реально спортивная машина – это красиво. А один из признаков спортивной машины – это заниженность. И люди спиливают пружины, доходят до маразма, что не могут переехать, вернее, до абсурда, да, там не могут переехать лежачие полицейские. Вот с прямой спиной произошло то же самое. То есть осанка должна быть хорошая, то есть не должно быть сутулости. И, возможно, какие-то мастера йоги, обучая мастеров боевых искусств, говорили: выпрями спину, подтянись сильнее за макушку, потому что, ну, возможно, у боксеров, у тех же осанка чуть более сутулая, чем нужно. Я могу с этим согласиться. У тех же борцов, может быть, чуточку, может быть. И им это вытягивание себя за макушку, оно на пользу. И когда, и просто, наверное, эта ошибка закралась, то, что всем это говорили, и, может быть, это уже начали говорить тем, кому и не надо, у кого она уже и нормальная была. И вот произошел перегиб, такой же перегиб, как со спиливанием пружин, такой же перегиб, как с засовыванием девочкам ног в деревянные башмаки, такой же перегиб, как с корсетами. То есть за основу идея-то хорошая. У йогов, у мастеров цигун идея-то хорошая, чтобы спина была правильная. Но так как человеческому мозгу свойственны перегибы, вот, в общем-то, произошел такой перегиб. И я чувствую, что моя миссия в том, чтобы вернуть былую славу йоги, то есть вот моя йога, она расцвела, я реально получаю огромное удовольствие и здоровье, занимаясь своей йогой. А что такое моя йога? Моя йога – это те же самые комбинации позы, ну там, может быть, другие уже там свои изобрел, но позы-то те же самые, то есть слова, буквы в словах те же самые, просто я держу спину чуть-чуть по-другому и все. И йога уже расцветает, пранаяма становится другой, все энергетические практики становятся другими, энергия лучше течет. Вот моя миссия в том, чтобы вернуть йоге и эзотерическим боевым искусствам ту силу, которая в них была заложена изначально и которая исчезла только лишь всего... Ну, там, конечно, много секретов, много тонкостей, но основным секретом является принцип правильной осанки. Я его сравниваю с вот этим стержнем в детской пирамиде, на который нанизаны другие секреты. Секреты дыхания, секреты энергетики, секреты медитации. Все эти секреты имеют смысл только тогда, когда у человека правильная осанка. Если у человека нарушена осанка, она выпрямлена чрезмерно, вот тогда эти все секреты, они разваливаются от легкого толчка, легкого там, или сильного дуновения ветра. То есть человек, занимающийся годы эзотерическими какими-то боевыми искусствами, попадая в ринг, если у него спина излишне выпрямлена, ему голову сносит сразу же, то есть он терпит поражение. И ему не помогает ни там, медитация, ни дыхание, ничего не помогает. Все вот эти вот остальные секреты, которые, ну, вот если сравнивать с детской пирамидкой, они разваливаются, если нет стержня. А если есть осанка, то тогда человек, занимающийся эзотерическими практиками, он имеет преимущество. Ну, если он, конечно же, еще пахал и потел в спортзале, так же, как спортсмен, пусть даже делает уже медитацию, но там с должной концентрацией и со всем остальным. Ну, Алексей, может быть, я увлекся, вот, готов отвечать дальше. Ничего, ничего, такое бывает, это нормально. Я себя, прежде чем следующий вопрос начать задавать, хочу уточнить. Наша тема эфира состоит из двух частей. Первая – это главный секрет всех телесных практик, А вторая, или как понять, что вы на правильном пути? Вот как понять на правильном пути? На правильном пути к чему? К здоровью, к духовному или душевному равновесию, совершенству. К чему? Что за путь и почему верно-неверно? Тут, наверное, надо еще что-то пояснить. Давайте поясню с удовольствием. Такой общий вопрос в любых практиках, на пути к чему угодно. Дело в том, что пока душа находится, ну я так эзотерическим языком буду говорить, пока душа находится в человеческом теле, тело влияет на душу. И яркий тому пример, опять же, правильная осанка. Один из вот моих отзывов мне и моих опытов. Я проводил очередной раз презентацию. На этой презентации оказалась девушка, которая по образованию психолог и тоже проводит тренинги. Опять, ну, как всегда, это бывает сначала у людей ступор такой. Вот я помню, как мне дали золотую медаль на фестивале целителей всемирном в Москве в 2012 году. Когда я начинаю говорить о правильной осанке, говорю о том, что надо грудь опускать и дышать в спину, ну, вот, то есть сформировать кифоз вот этот, у людей сначала ступор, потом отторжение, даже агрессия, то есть споры, все, но потом обычно 99% со мной соглашаются. Ну, вот то же самое. Девушка сначала спорила, потом приняла мою точку зрения. И когда закончилась эта презентация, где-то минут через 20 звонок, она мне звонит и говорит, что «Михаил Владимирович, я сейчас стою на остановке, применяю принцип осанки, который вы мне дали, и как только я начала применять, в моей душе сразу же появился покой, как после 30-40-минутной медитации», которую она делала, ну, там, используя свои практики. Она психолог и тоже там и восточными практиками занимается. И вот она как раз помогает людям душевное равновесие обрести, покой, уверенность в себе. Дело в том, что если вы тело приводите в самое правильное физически устойчивое положение, у вас начинает расслабляться вестибулярный аппарат. То есть ему не надо напрягаться, потому что он чувствует, что тело в самом выгодном положении. И расслабление вестибулярного аппарата начинает распространяться на все остальные отделы головного мозга. И в душе появляется покой. Вот таким образом телесные практики, в первую очередь осанка, связаны и со всеми духовными практиками. И если вы делаете любую практику, пусть даже медитативную, чтобы понять, что вы ее делаете правильно, нужно в первую очередь, как в правильном положении находится ваше тело. Если вы пранаямой занимаетесь, дыханием, например, дыхательной практикой, то есть вы стремитесь к душевному покою, например, у вас должно идти, должен рост быть по всем направлениям, например, и душевный покой должен у вас улучшаться, и та же самая устойчивость, потому что если вы что-то получаете в ущерб чего-то другого, я считаю, это неправильно. Как вот, например, я разговаривал с некоторыми йогами, у них там ноги больные, они долго сидят в медитации. Я говорю, ребята, вы, значит, неправильно сидите в медитации, либо вы там делаете массаж. Потому что мне повезло, что глава школы мой, Геннадий Эдуардович Адамович, меня прямо заставил поступить в институт педагогический после армии, когда я стал инструктором. Он говорит, обязательно, чтобы был диплом педагогический. И вот там на этом факультете были хорошие преподаватели, и много чего от них узнал. И в первую очередь вот принципы те, что рост должен быть во всем. То есть если вас учат правильно, то у вас рост должен быть по всем как бы, направлениям, ни в коем случае не в ущерб чего-то. И вот в тех же самых медитациях, даже если вы еще временной отрезок должен быть. То есть, ну, вот есть такая поговорка: «Научи Бог дурака Богу молиться, он весь лоб расшибет». Даже если вы будете делать ту осанку, которую я вам рекомендую, правильно, да, если вы будете нарушать временные рамки, вы также можете заработать болячки. Вот нам рассказывали, что нужно детям советовать как можно чаще менять положение во время уроков каких-то, вот они сидят за партами, например, как можно чаще менять положение, потому что мышцы утомляются даже в правильном положении. И вот если вы, я к чему это говорю, вот был вопрос там в духовных практиках, если вы получаете какой-то, может быть, хороший духовный опыт, но у вас начинают болеть тазобедренные суставы, колени начинают болеть, но это неправильно. То есть вот как понять, что вы идете правильно? У вас должен быть рост по всем показателям. У вас также должно расти и благосостояние. Временно, да, можно погрузиться, ну, например, уехать в лес. Вы в лес уехали, вы не можете зарабатывать денег в этот момент. Да, согласен. Может даже что-то там в отношениях, то есть вы ушли там с головой в работу. Но опять, это временно. Но вы должны тогда там накопить какой-то энергетический потенциал и физический, который потом поможет вам наверстать упущенное. Если этого не произошло, ну, значит, вы сделали что-то не так. Поэтому, конечно, лучше не погружаться, то есть лучше параллельно, но временные погружения я допускаю, я сам этим занимаюсь. Я могу какое-то время отойти там, от преподавания, от активного зарабатывания денег, например, активные деньги я зарабатываю, когда провожу какие-то массовые тренинги, и ограничиться всего лишь индивидуальными занятиями и целиком погрузиться для освоения какой-то техники. Но потом, опять же, это дает мне возможность продать какой-то дорогой тренинг там, по этой технике, в которой я преуспел, погрузившись в нее, либо накопить энергию и благодаря этой энергии провести ряд медитаций, которые позволят мне материализовать мои желания какие-то материальные. В любом случае, да, это рост должен быть параллельный. И вот еще раз отвечая на вопрос, как понять, что вы на верном пути, ну, все-таки у меня, наверное, путь воина, и все духовные эзотерические практики, вот даже я проверяю через полигон боевых искусств и рекомендую. Но если кто-то, у меня есть ученики, которые не чувствуют себя воинами, много таких учеников среди женщин, они говорят, ну я не хочу спарринговаться, не хочу бороться. Я рекомендую им легкий экстрим, какой-то спорт, хотя бы бег, хотя бы стрельба из лука, то есть это медитативная техника, хотя бы ну, тот же там волейбол, бадминтон, ну что-то такое мирное, но это бильярд тот же. Но все равно это проверка. Вот, например, я проверял энергетическое, то есть техники энергетического подавления во время игры в бильярд и в теннис со своими учениками, да, я их предупреждал, вот, ну и, в общем-то, и проверял даже на тех людях, которые не предупреждал, но они тоже использовали там всякие уловки, там под руку могли что-то сказать, могли нечаянно уронить мелок под руку, то есть я готовлюсь к удару, они раз мелок роняют, ну это такие шпанские штучки среди игроков, ну, среди, там, может быть, профессионалов они не приветствуются, но в каких-то летних клубах, где люди играют без каких-то особых ограничений, вот когда там они там могут позволить себе чай, пить кофе, разговаривать, смеяться, вот там люди такое применяют. И вот я проверял практики своего энергетического давления, они мне помогали увеличить мои показатели примерно на 20%. То есть если я играл с кем-то на больше-меньше в теннис, например, подряд несколько партий, начинал давить энергетически, то я выигрывал уже без больше-меньше. И то же самое в бильярде. Если мы несколько партий катали до последнего шара с кем-то, то есть ну, равные такие возможности у нас, я потом начинал играть с магией, с энергетикой, то я уже обыгрывал без вот этого там до последнего шара, то есть уже там с перевесом в два шара, в три там уже удавалось выигрывать. Техники, кстати, вот цимень. Я тоже проверял, у меня даже есть видеоролик, вот эти прогулки цимень, когда мы идем в определенном направлении, набираем силу. И я вот вокруг груши ходил и наносил удары. И, ну, опять же, может быть, эффект плацебо, но я, как мне кажется, достаточно ярко и четко чувствовал, что я, когда я наношу удары с нужной стороны, то как-то они для меня легче, а груша гудит сильнее. Ну, во всяком случае, я себя легче чувствовал, то есть энергия в меня входила. Вот я все практики рекомендую проверять в экстриме. Чем жестче экстрим, тем качественнее и достовернее проверка. Но, опять же, тем людям, которые не ощущают себя воином, в первую очередь часто это среди женщин бывает, я рекомендую проверять даже эзотерические, даже медитативные техники в каком-то экстриме, пусть это будет спорт какой-то мирный, даже такой медитативный в некоторой степени спорт, как игра в бильярд, например. Там особо никаких резких движений, кроме как удар в кин. Вот так, если ваш ответ, Алексей, если вас удовлетворил ответ, то идем дальше. Если нет, то я уточните, я еще готов более там что-то уточнить, развернуто. Идем дальше. Андрей Бобров из Ютуба. Я очень сильно переживаю на работе, когда мне мало внимания уделяют, не разговаривают. Как мне на это перестать обращать внимание? Очень интересный вопрос. Как перестать обращать внимание? Ну, есть такое, такое словосочетание. Нужно полюбить себя. Это очень сложно на самом деле, так как мы люди, ну, человек – это существо социальное, и мы привязываем свой комфорт, статус с оценкой нас окружающими. И, соответственно, от этого вот голод внимания. Ну, тут что можно, да, посоветовать? Тут два варианта. Либо полюбить себя настолько, чтобы вам стало безразлично мнение коллег, и завести каких-то друзей. То есть на работе, ну, выполнять, да, какие-то... Я просто не знаю, кем работаете. Если прям напрямую, то есть связано с общением. Ну, наверное, если не общаются, значит, не напрямую. То есть вы можете себе позволить уйти с головой в работу. И общение, то есть найти единомышленников. Пусть не на работе, то есть найти какое-то хобби. Найти то, что вас зажигает, и какой-то клуб по интересам, тогда... вы будете не зависеть, то есть у человека в любом случае есть потребность в общении, есть потребность в самоутверждении, в признании другими. И поэтому советую найти то дело, в котором вы лучше всего, даже, может быть, там, ну, не знаю, там, может быть, марки вы собираете, может быть, что-то еще, найти клуб по интересам и стать учителем. Дело в том, что учитель по долгу своему, наставник, много говорит, он должен много говорить. И учитель всегда имеет в избытке внимание учеников. Поэтому найдите то, в чем вы сильны, и начните бесплатно проводить там пару раз в неделю какие-нибудь курсы на том же Ютубе, там, в своем городе. Дайте объяснение, что вы бесплатно проводите что-то. И вот там будет ваша отдушина, вы там выговоритесь. Это, мне кажется, это самый верный и легкий путь. Ну, второй вариант – это, ну, опять же, найти какие-то свои сильные стороны или под, и как-то где-то вот, чтобы они пересекались с запросами ваших коллег. И постарайтесь проявить себя так, чтобы, ну, на вас обратили внимание. И, ну, это путь... С одной стороны, может быть проще, это путь подстраивания под коллег. А вот мне кажется, более достойный путь – это найти отдушину, которая потом, кстати, может стать вашей работой. Я тоже начинал с хобби, но у меня очень быстро переросло. Я мог зарабатывать хорошие деньги, когда пришел с армии, с отцом, он у меня краснодеревщик, он меня научил всему, там лестницы делать, столы, стулья, рамы вязать. Но когда я работал, там, с ним точил балясины для лестниц на токарном станке, моя душа была в спортзале. Я думал, как я поделюсь какими-то знаниями о приемах с учениками. Я думал о том, как бы мне вот поспринговаться, проверить какую-то технику. То есть я, руки мои работали, а думал-то я о тренировках. Поэтому я быстро сделал выбор, что пусть лучше у меня меньше денег будет, но я тогда еще студент был, и с отцом я подрабатывал. Пусть меньше будет денег, но я буду зарабатывать вот там, где моя душа. И, конечно, то есть я за тренировки мне платили, но это были маленькие деньги. Тогда это все так мало оплачивалось. Это было массово. Сейчас уже у меня другой уровень, и другие ученики, и другие варианты тренировок. Вот я вам советую от души стать тренером в своем хобби. И тот дефицит, вот я сейчас вспоминаю, он как-то мы, отец пригласил товарища с женой, чтобы они помогли собрать урожай, там, картошки. И жена у товарища работала учителем. И я тренер, и мы вот, я тренирую, я на тренировках выговариваюсь. Я прихожу домой уставший, лень говорить. И вот отец мой с товарищем, они очень много разговаривали, пытались втянуть в разговор и меня, и вот товарищ жену. А мы молчаливо выполняли работу. Ну, во-первых, работа была такая для нас скучноватая, ну, просто надо было, да, огород убрать. В общем-то, она, может быть, и отцу с моим товарищем была скучноватая, но они очень сильно общались, потому что отец столяр, он во время работы, ну, работа такая, что мало общения. Я когда приезжаю, ну, мне с ним тяжеловато, потому что он хочет общаться, а я, ну, немножко бываю уставший. Я, ну, опять же, там общение, все-таки он старшим себя позиционирует, а я уже привык главным быть, я уже привык старшим. Вот, там интересы тоже накладываются, коса на камень находит. И вот если вы станете учителем, наберете учеников, вы с лихвой будете выговариваться, дефицит общения там у вас он, ну, будет зашкаливать. И вы будете приходить на работу и отдыхать от общения. И вас не будет, просто перестанет напрягать, что с вами мало общаюсь. Вот, ну, напишите, удовлетворил ли вас мой ответ. Идем дальше. Дальше Виталий Микиров пишет. Так может, вы в прошлой жизни были казаком? Делаю такие предположения из ваших слов. Возможно, при встрече с одним духовным лидером вайшнавским, он мне сразу, когда мы с ним начали общаться, ну, я о себе, естественно, рассказывал, он сказал такую фразу. Если мальчик в детстве, ну, он так с такой, с юмором, если мальчик в детстве крутит хвосты лошадям, в прошлой жизни он был кшатри. Ну, кшатри – это воин. Ну, казаком, где-то еще в Индии, вполне вероятно, но мне еще делали гороскоп и сказали, что да, то есть воином, там одна женщина, то есть разные астрологи мне делали гороскоп, одна сказала, что мафиозником был, вот, бандитом может быть, ну, где-то, да, и тут и эта жизнь мне дана как бы на то, чтобы я был лучше, и, в общем-то, я считаю, что у меня очень много было искушений в 90-е пойти по другому пути, и, но это отдельный разговор, может быть, как-нибудь отдельные передачи, потому что это много можно рассказывать. Возможно, был казаком, то есть я тоже думаю, что что-то такое было. Потому что с 5 лет увидел лошадь и влюбился с первого взгляда. Вот меня, ну, не могли оттащить. Это как раз было последнее лето перед школой. Я в школу пошел с 6 лет. Вот там все, я уже ходил. А вот сел в 5 лет и потом вот уже бегал на конюшню. Когда уже 6 лет было, начал бегать на конюшню. Так что возможно. Хорошо. Вопрос эфир от Данила. Здравия с ведущим. Михаил Владимирович, что такое в вашем понимании бесконтактный поединок-бой? Доводилось ли вам участвовать в нем на практике и в какой роли? Благодарю за ответ. Здравия, Данила. Вообще все мои поединки, они имели и спарринги, они имеют энергетическое воздействие на противника. Я думаю, что, наверное, Данила имеет в виду, вот сейчас очень такая волна модная, бесконтактная в боях в интернете. Пока, наблюдая за всеми учителями и тех, кто демонстрирует бесконтактный бой, я пока вижу только шарлатанов. Те шарлатаны, вот я даже так прям не могу подобрать слова, которые... Вот я не могу понять, что у них в душе произошло, что они согласились выйти с мастерами боевых искусств подраться. Я не понимаю, что у них могло вообще... Вот в основном все нормальные шарлатаны, они всеми правдами и неправдами отказываются выходить на реальные поединки. Но я видел уже в интернете, так, ну, 2 боя... Три боя точно видел, когда согласились выйти и получили очень быстро, прям практически мгновенно в бубен. Я не понимаю, почему они вышли, ведь они же должны понимать, что они шарлатаны. Но, наверное, если они долгие годы преподавали, наверное, ученики, поддаваясь, им сослужили плохую службу, и, наверное, они в себя поверили. Но мастера боевых искусств их в мгновение ока поставили на место. И эти видео есть. Ну, во-первых, этот Старов с Бату Хасиковым, там, невооруженным взглядом. Мой брат, кстати, присутствовал на этом поединке. Мой брат, он занимался, как и я, с детства борьбой и боксом, вот, и ММА там, и он там присутствует на этом двоюродный, на этом поединке, то есть он там вообще, несмотря на то, что Старов там по габаритам, по весу выше, ну, там в интернете, просто наберите Старов, Бату Хасиков, долго я не буду обсуждать, все, у кого нормально как бы видят, то есть на что хочу обратить внимание, намека не было, чтобы Бату Хасиков ну как-то дрогнул, как-то скорчился, ну как-то его повело. То есть, ну вообще никакого проявления бесконтакта не было. То есть, был обмен ударами, ну нормального с поединка в плохом его проявлении со стороны Старова. Нормальный спарринг даже не пахло. То есть я допускаю, да, скажу о своем бесконтакте. Вот я уже до этого говорил, что я подразумеваю про бесконтакт. Я допускаю, что это может быть. Но пока не видел ни одного человека. Я в это верю. Я верю, что бесконтакт в принципе может быть. Но пока ни одного мастера не видел. Вот смотрите, я на примере бильярда и тенниса. Я занимался бесконтактным боем, то есть я занимался бесконтактным воздействием, я пускал импульс, то есть я два варианта оказывал, то есть я, значит, ставил на себя защиту и волну перед ударом своим и пускал волну, энергетический удар под руку, когда человек там подачу в теннис делал или вот собирался ударить по шару. Я делал это мысленно, без каких-то там таких вот шпанских вещей, там каких-то топаний, есть люди там топнут под руку, мелок со стола уронят. Во время боя я делал то же самое. Какое еще бесконтактное воздействие с учениками у меня было? Когда я делал, я занимаюсь бесконтактным массажем и обучался этому, мои ученики четко чувствуют давление на свою ауру. Даже был случай, когда я женщине делал массаж, она стояла, и я делал массаж и снимал там с нее порчу, и я вот тянул. И ее штормило, она прямо тянулась, ну, то есть, ну, готова была упасть. Но человек не сопротивлялся. Изначально ему была команда дана расслабиться. И, то есть, она стояла в расслабленном состоянии. Если бы она слегка напряглась, ну, ничего бы с ней бы не было. Но она бы чувствовала. То есть, что чувствуют мои ученики, и я от своих учеников, и от некоторых людей, даже которые, ну, ничем не занимаются. То есть, есть люди, ну, знаете так, от природы, наделенной энергетической огромной силой. Обычно про таких говорят глазливый. Я от природы не наделен энергетикой, и все, что весь мой бесконтакт, это заработанный моими хорошими, правильными практиками. Сталкиваясь в жизни с людьми, наделенными силой энергетической, я ощущаю, как, допустим, ну, дыхание ну, немножко замирает, то есть становится чуть-чуть труднее дышать там. Я чувствую реальное давление и от своих учеников, когда мы с ними друг друга вот бесконтактом там практикуемся. Но ни моего чисто бесконтакта, ни моих учеников, его я не видел, его недостаточно, чтобы реально опрокинуть человека. Что вот расскажу свой, кстати, первый такой опыт, когда я там откусил свое первое ухо в бою, применяя технику тигра. Это было задолго до Майка Тайсона, это было 24 года назад. Я только полгода прозанимался боевыми искусствами, получил диплом инструктора и начал преподавать в своем родном селе школу боевых искусств. Да, до армии я очень много дрался, у меня и там ножевое ранение от напильника, я там в первых рядах хулиганил. Это когда я с армии пришел, начал заниматься духовной практикой, ну или в армии, да, когда под руководством замполита я стал меняться к лучшему. А так, конечно, я был тот еще хулиган, но когда я стал вот преподавать, там нашелся такой здоровый хулиган, который решил проверить мои возможности. И вот три раза он на меня кидался драться, три раза я его опрокидывал, применяя технику тигра. Но он килограмм на 25-30 тяжелее меня был, такой кучерявый, ну такой русский Иван с картинки, такой квадратный подбородок, коренастый, он гирем еще занимался, ну хороший такой, вот самородок такой, кровь с молоком, а во мне около 70 килограмм. И вот третий раз, когда я его опрокинул, пришлось там ему горло прокусить, я с ним дрался, я рычал как тигр. И полуха ему откусил. И вот мой одноклассник, нас два раза разнимали, вот третий раз, да, когда я его полуха откусил, когда он на меня кидался третий раз, и я на него пошел с рыком, с тигриным, мой одноклассник сказал, что у него ноги подкосились. То есть я так заорал, так зарычал, что вот этот крик и та волна энергии, ярости, адреналина, который там у меня из коры надпочечников вырабатывался, вот она воздействует так, что он говорит, у меня ноги подкосились, я ослаб. И вот, ну, это один из моментов энергетического воздействия бесконтактного. То есть, но все равно я кусался, я грыз, я рвал когтями, я применял какие-то приемы. То есть вот, опять же, мой одноклассник же не упал. То есть если бы была настолько мощная волна бесконтактная, то и мой бы одноклассник тоже упал, потому что волна энергии расходится во все стороны. Да, там можно луч направлять, но обычно это вот как камень в воду кидаем, и волна или как взрыв во все стороны расходится, когда человек применяет, то есть защитное поле вокруг него. Подытожу. Мое мнение о бесконтакте. Пока, то есть, во-первых, я в него верю, потому что в некоторой степени я сам его применяю. Но я пока не видел человека, чей бесконтакт был бы настолько высок, чтобы его можно было применить. А то, что я вижу в интернете, в основном это обман, игра в поддавки. Если кто-то в этом сомневается, то есть я пока не видел. Вот, а те, кто сильно в себя поверил, там есть видео какого-то китайского мастера, там официальные соревнования, очень много народу, зрителей, показываются там ролики, как он учеников там своих кидает, они летают по залу, ну вообще там духовное айкидо. И боец ММА, буквально несколько секунд, захват за рукав схватил, бам-бам-бам, все. Понимаете, я опять же, я бы ничего плохого про этого мастера не сказал, если бы тот боец ММА, ну как-то там, знаете, вот как в кино, там, о, там что-то скорчившись, как-то схватил его. Ну, то есть видно было бы, чтобы боец преодолевает какое-то воздействие. Так ничего же вообще нету. То есть я допускаю, что эти мастера, там, ну, тот же Старов, путь же он может быть на том же самом уровне, бесконтактно, то есть, ну, какую-то там женщину, которая расслабилась, или ученик, который расслабился. И ученик чувствует волну энергии и следует сам за этой волной, не сопротивляясь. Вот это, возможно, есть. Я это вижу, что это я допускаю, потому что сам это делаю. Но еще раз, моего бесконтакта недостаточно. Я отдаю себе в этом отчет, поэтому я спаррингуюсь и борюсь, и болевые удушающие, и груши бью, и все я это делаю. И, но когда люди заявляют, что и показывают, понимаете, я же не показываю, что раз рукой мотнул, и ученик мой полетел. Хотя он также может поддаться. Это, ну, вот тоже куча роликов, когда люди делают карикатуры, и у них это получается. И, естественно, у спортсменов и у нормальных здравомыслящих людей есть обида на лже вот этих бесконтактников. И время от времени им бросают вызов. Но умные бесконтактники отмазываются. А вот уже три человека глупых вышли на поединки, им голову отбили. Вот третьего я забыл. Вот еще раз коротко. Я в бесконтакт верю, но пока не видел мастера, накопившего достаточное количество силы, чтобы вот вообще реально бесконтактно кого-то там победить. Хорошо. Миколаевич, вопрос в эфир. Вернее так, реплика в эфир. Комплекс, набор упражнений. Ну, к чему-то реплика, не знаю, идем дальше. Ярослав, ну, да, город... По радио я с удовольствием покажу. У меня есть, ну, я не знаю, Алексей, можно ли как-то в рекламных целях там... Кому интересно, там ролики на Ютубе у меня есть, ВКонтакте, ну, в группу ВКонтакте пусть добавляют. Да, можно, конечно. Можно, вот, конечно. У меня есть бесплатные видео, пожалуйста, набор упражнений минимальный, достаточно много бесплатных у меня, чтобы вы начали делать. Потому что по радио, возможно... Да, мне вот интересно, опять же, обращаюсь к слушателям, если кто-то попробовал, если есть у кого-то положительный эффект от того, что я рассказал, мне просто очень интересно... Можно ли по радио как-то помочь людям вот какими-то советами, чтобы у них устойчивость стала лучше, дыхание увеличилось? Вот. Хорошо, идем дальше. Ярослав, город Ногинск. Вопрос в эфир. Можно ли использовать энергию ЦИ во время удара? И есть ли такие умения фантомных ударов, фантомной боли? Есть, значит, и фантомным ударом, фантомный удар должен быть. Здравия, Ярослав. Да. все это можно, все это есть, и мы со своими учениками этим занимаемся. Как я говорил уже, то есть ощущение виски сдавливает, дыхание начинает, ну, как бы спирать, то есть становится, то есть дыхалка падает, прям реально падает дыхалка. Но смотрите, смотря против кого вы применяете, то есть вообще, да, вот эти все фантомные удары, они против подготовленного человека. То есть если, опять, вообще человек, ну, очень плохая у него изначально энергетика, может быть, даже какой-то такой, ну, худой и кашлящий, да, и ему провести какие-то вот фантомные удары, может быть, этого будет достаточно, чтобы он слег вообще в постель. Если вы это проводите против здорового человека, а спортсмены, и особенно бойцы, они все здоровые, ну, что у него? У него виски, может быть, там заболят, там, ну, может быть, чуть-чуть дыхалка ухудшится, но... Это может быть не настолько, чтобы он проиграл. То есть все зависит еще от уровня. Но вот как пример с теннисом. Я так себе играю в теннис. И опять, ну, всегда есть люди, которые играют хуже меня, есть, которые лучше, есть, которые на равных. И если я буду играть с каким-то мастером спорта по теннису, даже, может быть, разрядником, то даже применяя свои все эти финты бесконтактные, я все равно проиграю. Но применяя финты, я проиграю с большим достоинством и честью, нежели не применяя. И на сегодняшний момент, вот честно скажу, в моей практике, то есть если кто-то хочет у меня позаниматься вот энергетическими вещами в надежде на то, что не надо будет заниматься физикой, не надо будет бить грушу, не надо будет бороться, я сразу говорю, нет, я пока такого не могу, я честно говорю это. Если я когда-то смогу, я буду, ну, это будет другой разговор. На сегодняшний момент я, ну, во всяком случае, про свои практики говорю, что фантомные удары, всему этому я учу, мы это все применяем, но это идет как бонус к умению уворачиваться от ударов, умению держать удар, умению бросать болевые и так далее и тому подобное. Это бонус. Это, ну, можно сказать, как некий допинг, потому что мы учимся входить в состоянии берсерков, в состоянии невменяемости. И у нас от этого состояния резко начинается вырабатываться коррой надпочечников, адреналин, затем норадреналин. Это, во-первых, омоложение идет организма, тестостерон увеличивается. То есть мы работаем с гормонами, вот, гормональную тибетскую гимнастику делаем. Но боевые практики, сразу скажу, они более мощные по сравнению с той же тибетской. То есть вообще все боевые практики своим оздоровительным эффектом превосходят все оздоровительные практики. Потому что перегрузки на ту же эндокринную систему идут нагрузки, они идут уже какие-то там предельные. Во время боевых техник, когда мы входим в состояние невменяемости боевой, они гораздо больше. Если вы занимаетесь теми же энергетическими боевыми практиками, это все более эффективно по сравнению с оздоровительными. Ну, а тут уже выбор за вами. То есть и возможности организма, если уже там кто-то на пенсии, то все-таки я рекомендую начать с оздоровительных и с легкого боевого цигуна, а потом уже перейти к более жесткому. Так, еще раз коротко. Да, все эти фантомные удары есть, существуют, но опять по своему опыту они не могут применяться отдельно. Их силы недостаточно. Я пока не видел. В интернете со мной ругалась куча экстрасенсов, там обещали порчу навести, там все пятое, десятое. Вот, да, чувствовал, что что-то там... вот эти там давления энергетические. Ну, я тут же пошел, сделал свои практики. В основном, если я чувствую, что на меня идет какое-то воздействие, у нас есть в школе практики боевые под покровительством бога смерти Ямараджа. Это славянский чернобог, то есть энергия одна и та же, как, допустим, Перун и Индра, громовержец. То есть энергия, то есть вокруг земного шара идет, допустим, циклон, гремит гроза, молнии сверкают, гром идет. И вот этот циклон, ну, например, да, предположим, перемещается с Индии в Европу, к нам, да, на нашу территорию. И вот в Индии стоит какой-то брахман и видит Индру, который мечет молнии. Это же циклон, эта же энергия перемещается на нашу славянскую территорию, стоит жрец славянский и видит Перуна. а энергия-то одна и та же. И вот я обращаюсь тогда к энергии Ямараджи или Чернобога и чистку произвожу, так скажем, там, да, защиту там ставлю, то есть с помощью этих сил. То есть, ну, опять там обещали вообще больших-больших проблем, но ничего не произошло, потому что, ну, недостаточно. Я пока не видел, пока не встречал. Если встречу, то в ученики напрошусь сразу же. Ну, вот. Угу. Все это понятно. Есть, но в очень малых дозах. И может принести какой-то колоссальный ущерб, если мы говорим о боевом воздействии, о порчах, там, человеку со слабой энергетикой, да, может принести, спортсмену хорошему вряд ли. Дальше Оксана Брейнер, реплика из Ютуба. Против лома нет приема. Ну да, значит, надо иметь тот же лом, только вот так я рассуждал, когда проводил бои без правил. То есть я смотрел, какими приемами, посмотрел видео боев без правил, которые в мире проводятся. Я выбрал приемы, которыми чаще всего одерживают победу, и добавил туда фишки энергетические, и получился лом с допингом. То есть надо брать тот же лом, но делать его чуть более лучше. Тюнинг лома проводить. Ну, там же в Ютубе ответили, против лома есть прием, надо взять длиннее лом. Да, вот, совершенно согласен. Длиннее лом берем, ну и все, да. Так, дальше вопрос от Ярогора. Михаил, а зачем, чтобы учиться нормальному бою, участвовать в соревнованиях с заведомо неправильными условиями? Художников называют космонавтами из-за шлемов. Техника рук ломается. Правильная осанка достигается практикой столба Джэньбджуан «Обхвати дерево». И практикуется во всех направлениях внутренней семьи. Согласен отчасти. Дело в том, что, ну, согласен с тем, что в столбе, но не согласен. Вот все, кто ко мне приходили на презентацию, занимающиеся столбовой работой, все были приятно удивлены, что их столбовая работа стала лучше. Дело в том, что они, если зачем, он спрашивает у меня, зачем заниматься боями? Для того, чтобы, ну, экстриму, чтобы быть уверенным. Потому что если вас никто не толкает, то есть столбовая работа должна приводить к максимальной устойчивости. Если вас никто не толкает во время столбовой работы, вы находитесь в иллюзии. Большая доля вероятности, что вам кажется, что вы пребываете в максимальной устойчивости. Какая-то устойчивость в любом случае будет. А вот максимальная, она возникает только от сопротивления. Почему хорошие осанки у борцов и бойцов? Их постоянно толкают, их постоянно тянут, сваливают, и они постоянно ищут то положение, какое самое устойчивое. Почему осанка хорошая у гимнастов? Они крутятся, прыгают на этих кольцах, вертятся на брусьях, на конях, и их мозг нацелен только на одно – сформировать самую правильную структуру тела. Когда вы находитесь в состоянии столба, вы начинаете впадать, ну, начинает расслабляться ваше сознание. Это процесс неизбежный. Мастерами столбовой работы, мастерами духовных практик на Востоке чаще всего становились мастера боевых искусств. И тоже Тайцзи Цюань, откуда взята столбовая работа, весь цигун, его очень часто преподавали мастера боевых искусств. И вот когда мастера боевых искусств были настоящими мастерами боевых искусств, то есть они, когда они дрались, вот тогда и была настоящая столбовая работа. И сейчас вот я их, моя миссия в том, чтобы эту столбовую работу сделать настоящей. Уход от соревнований помогает очень хорошо зарабатывать деньги. Вот мастера раздувают щеки, принимают в семью. Я все это проходил и сталкивался с людьми, которые находятся в семье, и их столбы оставляют желать лучшего, и когда им предлагают, что, ну, по идее, правильно, столбовая работа должна повышать физические возможности, и в том числе и боевые. Но чаще всего люди говорят, я вырос, мне это не надо, то есть я не буду опускаться до соревнований. Художников, да, обзывают космонавтами, но на улице они достаточно хорошо, ну, себя, ну, лучше, во всяком случае, лучше ушуистов, да и с ММАшниками они могут за себя постоять. Но единственное, что у них партер, минус кудо, на мой взгляд, отсутствие хорошего партера, то есть у них партер ограничен по времени и приему, но это уже там детали. А то, что космонавты, приведу по поводу защиты, но за неимением лучшего, то есть чем сворачивать носы, что бывает в ММА, то есть удары локтями, они очень травмоопасны. Вот недавно смотрел, там лицевую кость одному сломали. Этот человек может калекой на всю жизнь остаться. Лучше быть космонавтом, чем умереть от перелома височной кости, если локтем вам в висок попадут, или там калекой на всю жизнь остаться. Уж лучше быть космонавтом, но все-таки там и нокаут, и нокдауны там встречаются. Шлем от сильных ударов не спасает. Если вы не умеете уворачиваться, то вы будете наказаны, соответственно, голова начнет работать в плане того, что же делать, чтобы увернуться. А у шуистов-то это вообще отсутствует. Вот в тех в семьях, кто считает себя причастным к семье, к чему-то великому, там же спаррингов нет, и вот задают такие вопросы. Зачем же? Ответ. За тем, чтобы быть здесь и сейчас, в реальности. Потому что настоящие космонавты как раз в семьях-то и живут. То есть они улетают в астрал, в космос, отрываются от реальности, они находятся в иллюзии, но хорошо зарабатывают деньги, раздаются дипломы, семинары, тренинги и так далее и тому подобное. А реальности нету. И еще приведу по поводу космонавтов, защиту космонавтов. Сейчас забыл фамилию. Один из бойцов, по-моему, К1 или М1, я их путаю. Ну, в общем, хороший боец. Команда российских хороших бойцов поехала, по-моему, в Канаду. Ну, тоже могу ошибиться, но в какую-то страну за рубеж. На соревнования командные. И им неделя дана была на адаптацию, то есть акклиматизацию, там, привыкнуть и все такое. И они с усмешкой смотрели, как, ну, по-моему, те же канадцы готовились к боям, спарринговались в щитках. На голень щитки, ну, может быть, даже на голень, я точно помню, щитки у них были. И наши с усмешкой, мы-то там голень набиваем, бьем друг друга, там спаррингуемся, и там у них там ссадины, синяки, мы брутальные мужики, а эти там девочки в щитках ходят. Но когда вышли на соревнования, они сняли щитки и посносили там чуть ли не всех, и, возможно, наших там, ну, я не знаю, может там, ну, может не всех, но вот этот боец, это российский боец, он говорил, что я понял, почему надо в защите работать. Дело в том, что когда вы бьете там вот без защиты, вам больно, и вы непроизвольно начинаете бить медленнее и слабее, чтобы там не сломать и не отбить себе ногу. А когда вы работаете, вот опять же, в тех же шлемах, да, можно критиковать за то, что там чуть-чуть по-другому удар приходится, там дистанции чуть другое, что-то другое, нежели там по голому лицу. Но человек способен в этом шлеме, скажем так, больше соревнований пройти, потому что, ну, на первых соревнованиях могут там сломать ту же височную там кость или там лицевую, или нос свернуть, и вместо того, чтобы еще 5 соревнований пройти или 3 соревнования, вы будете лечиться. И я говорю так, вот почему, когда ко мне приходят ученики, я начинаю с борьбы, с партера. Ошибка в борьбе не так опасна, как ошибка в ударке. Ошибка в ударке, вы не пригнулись, вам бах в голову, нокдаун. А шея, если еще не накачана, если вы еще не научились держать удар, если у вас дух еще не окреп, и вам страшно еще, человек просто может бросить. Если человек начинает с борьбы, что такое ошибка в борьбе? Ну, бросили, ну, кувыркнулся. Ну, опять там, бросили, да, тоже могут сильно. А вот есть разряд приемов, так называемые переводы. Когда вас в партер переводят без отрыва от пола, ну, то есть это не бросок. Хотя вы раз там приземлились на 4 точки в партер, то есть прием проведен, но вы даже не упали сильно. И у вас нарабатывается боевой опыт, у вас дух укрепляется, и нет травм больших, шея та же укрепляется. И потом вы способны уже, ну, как-то погрузиться в больший экстрим, там удары принимать, держать. И вот тот же шлем, понимаете, он, ну, как-то менее травмоопасен. То есть человек может получить больше опыта, чтобы какую технику наработать. А есть, ну, правило. Неважно, что вы хотите научиться, чему хотите научиться, чтобы стать мастером, вы должны совершить какое-то количество ошибок. И для одного индивидуума это примерно одно и то же количество ошибок. Ко мне вот приходят ученики там стрелять из лука, метать ножи. И, ну, есть люди одаренные, и их мастерство растет быстрее. Ну, условно, для одного человека надо совершить 100 ошибок, чтобы чему-то научиться. Значит, ему надо 100 раз пропустить прием, там, проход в ноги тот же, чтобы научиться защищаться от него, и надо 100 раз там пропустить удар в голову. И 100 ударов в голову уже можно уже как бы все, и на этом карьера может закончиться. И опять же, то есть он уже может, когда он готов, он их может как-то уже мягко пропускать и не так сильно. И с тем же слемом Кудо то же самое. А другому, ну да, другому, может быть, там те же тысячи раз надо повторить, чтобы чему-то научиться. И вот шлем Кудо и те же накладки, они позволяют человеку менее одаренному все-таки совершить то количество ошибок, которое ему надо совершить, и остаться живым хотя бы, да, ну и уж там, не покалеченным. А другой просто человек, он, ему выбор, ну он просто, если пойдет в тот же бой, бокс, там, ММА, он просто не дойдет до уровня хорошего, потому что, опять же, особенно в боксе, в ударке, особенно люди, у которых тонкие сосуды, у них сотрясение может получаться от легкого даже удара. Есть такой термин «стеклянный подбородок», и есть такой термин «чугунная голова». Вот у меня брат двоюродный вообще профессионально боксом занимался, я-то так неофициально там. Вот, и он говорил, что бывали такие, вот, попадутся, ему бьешь, то есть, говорит, другой, там, люди другие ложились, он же чувствует силу своего удара, говорит, от моего удара там ложились люди, а вот этот вот попался, его попадаешь по всем правилам, там, в висок попадаешь, то есть от удара в виска люди падают, ну, как бы от удара в подбородок, наверное, конечно, и тот бы упал, но вот он, допустим, удар в висок ему попадает, говорит, другой бы лег, а этот стоит. И это природное. То есть, да, головной мозг укрепляется там, прыжками на скакалке, например, там, сосуды тренируются головного мозга, но если они от природы тонкие, вы все равно их не натренируете так, как они, допустим, не сможете держать тот удар, который может держать человек, ну, как бы от природы с толстыми сосудами головного мозга. Вот в борьбе тут попроще, там все-таки как бы сосуды, ну, меньшую роль влияют на вот этот, ну, на рост мастерства. Вот, так что по поводу космонавтов и ответ, зачем? Да для того, чтобы оставаться в реальности. Угу. Если... У нас еще больше 20 вопросов. Ну, ладно, да, если мы будем отвечать так развернуто... Хорошо, давайте случае... буду стараться коротко. Ага, благодарю за поправку. Буду коротко. Угу. Вопрос «Эфир от Солнца». Михаил, здравия. В названии темы эфира есть такие слова. Как понять, что вы на верном пути? На верном пути куда? И второй вопрос. Полезно ли женщинам заниматься йогой, цигун и подобными телесными практиками? И почему? Здравия, солнце. Повторюсь, на верном пути хоть куда. Так как все пути и все практики сопряжены с какой-то хотя бы работой с телом, ну даже если просто вам говорят... Ляжьте, закройте глаза. Ну, вы глаза, закрыть глаза, там, это уже работа с телом. Если вы какую-то сидячую хотя бы медитацию делаете, даже хотя бы духовной практики, то все равно вы находитесь в теле. И, соответственно, вы должны быть уверены, что тот аспект, который относится к положению тела, у вас правильный. Вы должны быть в этом уверены, чтобы быть в этом уверены, надо погружать себя в некий экстрим. Женщинам заниматься можно йогой, цигун, но только правильной йогой. Правильная йога, ну, на сегодняшний момент я вижу только у себя. Простите уж за такую смелость и громкость высказываний. В моих планах помогать инструкторам любых школ и направлений, и славянских, и индийских, и китайских, вы, ну, хотя бы с правильной асанкой разобраться, я буду проводить тренинги. Но пока вот я вижу, что у всех в этом пробел. Коротко, хоть куда, то есть неважно, на пути хоть куда, и заниматься можно, но правильно. Понятно. Можно, но осторожно. Андрей Бобров из Ютуба. Я иногда танцую на работе, и многие не понимают. А мне так кажется, что танцы – это выдумка людей, и я тоже человек, и значит, это мой танец. Люди думают, что надо выпить и танцевать. Здравия, Владимир. Ну, что, я, во-первых, не вижу тут вопроса. Я могу только сказать, что, ну, человек как бы похвастался в хорошем смысле этого слова своей здоровой психикой. Я поддерживаю, и танцуйте, делайте все правильно. То есть, что-то, тут, по-моему, вопрос нет. То есть можно просто за вас порадоваться и сказать, так держать. И немножечко огорчиться за тех, кто не понимает. Да, идем да. Дальше. Андрей Бобров, реплика из Ютуба. У поваров сильный сколиоз. Такое замечание от Андрея. Дальше. Вопрос эфир от Михаила из Москвы. Михаил Владимирович, что можете посоветовать? Волнует состояние одного близкого человека, который в свое время был лидером в компании и вообще достойным человеком, а сейчас из-за неправильного женского влияния делает много ошибок по жизни и не хочет замечать это. Как ему помочь разобраться? Или, возможно, это карма? Это такая, и он сам должен разобраться и исправить свои ошибки. Благодарю. Как бы сдержать себя от пространного объяснения, ну, сразу по поводу кармы, коротко постараюсь. Карма одновременно – это и семя, и плод. Семя. Вы всегда получаете какую-то информацию или что-то делаете. Даже когда вы ничего не делаете, то есть у вас мышцы, если вы долго ничего не делаете, мышцы атрофируются. Вот сейчас, в данный момент, вы имеете и плод, и семя. Плод. Все, что вы делали до этого, привело вас к тому, что вы сейчас сидите и слушаете «Славянское радио», читали нужные книжки, общались с нужными людьми, и вы сделали выбор в это время, потратить вот это время на то, чтобы послушать «Славянское радио». Вы получили плод. Одновременно вы получили семя, информацию, которую я вам дал. И что вы будете с этим семенем? Растопчете его или позволите склевать птицам и забудете про ту информацию, какую я вам дал, или начнете ее применять, то есть поливать семя, и это семя даст вам другие плоды, в которых также есть семя, и которые можно опять идти дальше, отталкиваться и что-то получать. Вот с вашим другом то же самое. Он, конечно же, это карма. То есть он имеет результат каких-то своих действий, каких-то выборов. То есть пойти с друзьями, либо попасть, ну или там послушать друзей, либо послушать женщину и, ну, на ваш взгляд, неправильное влияние получить. То есть он определенное количество раз делал определенный вывод, и он находится сейчас в какой-то определенной карме. Ну, имеет плод кармы. Что будет дальше? Ну, как говорится, только Богу известно. Что, как ему помочь? Какими-то своими советами и действиями. В любом случае, выбор будет за ним, и я знаю, что помочь можно только тому человеку, который хочет изменений. Если он находится в зоне комфорта, ему изменения не требуются, ну, ничего вы с ним не сделаете. Так, ну, что оставьте в покое, пускай набивает свои шишки, ну, которые ему. Ну нет, да? Оставьте в покое, ну вы как вы можете оказывать, ну я думаю, в любом случае воздействие должно быть мягкое, чтобы оно не каких-то отторжений. Ну, личным примером, ну, напоминайте о себе, продолжайте приглашать ненавязчиво, что-то советовать ненавязчиво, может быть, личным примером, ну, как-нибудь, лишь бы это было без агрессии, лишь бы это не было настолько навязчиво, чтобы вызывать агрессию. Если уже чувствует, что он наглухо закрыт, ну, тогда, да, отпустите, оставьте в покое. А так, ну, что-то делайте, ну, тут понимаете, что советовать, конкретную ситуацию хотя бы знать, но это уже там целый эфир на это может уйти. Ну, добавляйтесь в друзья ВКонтакте и получите бесплатную консультацию, там час-полтора могу лично с вами общаться. Да, приглашаю всех на бесплатные консультации, пользуясь вот такой возможностью рекламной, находите меня ВКонтакте, я думаю, Алексей даст ссылку, и там у меня бесплатные консультации, я вас поставлю в график и со всеми пообщаюсь, отвечу на все любые вопросы. Хорошо. Андрей Бобров, реплика из Ютуба. Работать на работе придумали капиталисты. Чем больше работаем, тем меньше времени заниматься собой. А значит, и здоровья будет меньше. Ну, согласен. Вопрос эфира от Данила. Михаил Владимирович, а может причиной проблемы со спиной у людей при занятиях йогой не только является перенапряжение мышц спины и грудной клетки, а и неумение, в кавычках, направлять мысленные потоки силы, энергии, далее по каналам движения силы, в результате чего образуются своего рода энергозакупорки, выраженные в виде иннервации и болевых ощущений физиологии организма. Благодарю за ответ. Грамотный такой вопрос, так с терминами. Ну, что хочу сказать. Ой, забыл, как зовут, кто спрашивал, прослушал? Данила. Данила, здравия, да. Что хочу сказать? Из своего опыта, во-первых, я правильно направлял энергию по всем каналам, но физическое положение позвоночника можно сравнить со шлангом, по которому течет энергия вода. Ну, энергия-вода, которую вы мыслью направляете. Мысль – это как двигатель, можно сравнить с насосом водным. Так вот, если вы гоните, то есть насос включен, вы правильно мыслите, правильно по каналам воду направляете, воду-энергию. Но если ваш шланг-позвоночник пережат, и когда вы поднимаете грудь, он пережимается, Когда вы его чрезмерно распрямляете, он пережимается, то закупорки, вы обречены на закупорки. И на сегодняшний момент, вот сколько я видел йогов, мастеров цигун, которые в семье там, или ну, вот, которые не занимаются боями и не проверяют себя, и которые делают спину ровную, у них у всех какие-то проблемы. Они эти проблемы списывают на все, на что угодно, на экологию, ну, на все, на что угодно, только не на занятия свои, вот не на эти практики. Попробуйте сделать. Вот я всем предлагаю, кто ко мне приходит, уже занимавшись там мастера рейки, у меня есть отзыв Светланы Кочкиной, женщина 20 лет преподает рейки, гранд-мастер, ну, в общем, какие-то там у ней регалии. 20 лет она, на тот момент, сейчас уже больше, получается уже года 24 там, может быть. Когда она у меня проходила тренинг по осанке, я ей открывал точки на руках, микрокосмическую орбиту, вот мы все там прочищали, она уже на тот момент 20 лет преподавала, и она отметила, что энергия течет лучше в том положении, которое я советую. И у меня уже много очень отзывов в ВКонтакте, вот люди, которые проходили тета-хилинг, вообще, то есть головные боли у человека, вот Екатерина Горькаева, например, там прошла дорогущий тренинг, там около 20 тысяч по тета-хилингу, и у ней головные боли были, потому что она пыталась, то есть она направляла энергию правильно, а позвоночник, а спину держала ровно. Энергия из-за закупорки, голова начинала болеть. Буквально на первой же презентации я ей предложил сделать все то же самое, от чего у нее болела голова, но с тем позвоночником, который советовал, головные боли как рукой сняло. И она обрадовалась, она записалась тут же ко мне на тренинг, прошла тренинг, и что интересно, она еще потом сказала, что она параллельно еще ходит в тренажерный зал, и ее наставник, ну, определенную программу ей составил, у нее физических сил не хватало на прохождение этой программы до конца. Там несколько упражнений, там, подходов, там, чего-то там она не делала. После тренинга по правильной осанке и по энергетике, там точки открывала, орбиту также запускал, она прошла эту программу в тренажерном зале, и силы у нее остались. Ну, я уже говорил, то есть вот осанка, вот парень в приседе на 20% увеличил свой результат в физике, ну и по энергетике вот, да, проходят головные боли. То есть нет, не от того, то есть, ну, как бы может, если человек неправильно направляет, это уже само собой по себе, конечно, вредит, но даже если человек правильно направляет энергию, а при этом у него неправильная осанка, то закупорки будут обязательно. Либо чаще всего в сердце застаивается энергия и в голове. Она не опускается. Чтобы энергия по орбите опускалась, обязательно грудь должна быть опущена. Угу. Андрей Бобров, реплика из Ютуба. Уважаемый сказитель, вам надо придумать свое название единоборства и развивать его. Ну, название придумано. Школа боевых искусств «Лотос Деонг». Я занимался в школе «Тхен Деонг». Мне школа вообще всем нравилась. Только вот, знаете как, я туда добавил бы волшебный ингредиент. То есть благодаря вот этой осанке я сейчас делаю, в общем-то, всю ту же самую программу школы, и плюс я добавил туда много борьбы и партер. Ну, в общем, я добавил туда борьбу и вот правильную осанку, и она расцвела. И поэтому я в память о школе, я половину названия оставил, вот Деонг – это путь. То есть был Тхен Деонг, божественный путь, путь к Богу, а стал теперь, ну, путь лотоса, вот так вот перевод звучит. Да, все есть. Благодарю за совет. Хорошо. Так, дальше. Владимир Змытищ, реплика гостю. Я запомнил не злоупотреблять выпрямленной спиной. Ну, можно ли так сказать, да, не злоупотреблять, да. Угу. Оксана Брейнер, вопрос из Ютуба. Нравится ли вам девушки с такими округлыми спинами, как вы рекламируете? Да, это очень, да, чаще всего сопротивление морально идет от девушек. Вопрос их не сразу ко мне такой гневный. Это что же, я буду сутулая ходить? У меня есть группа, так как я еще преподаю преобразование сексуальных энергий, у меня есть группа ВКонтакте «Камасутра. Сексуальные практики». И в этой группе два альбома. Один альбом называется «Больная спина», и там фотомодели с прямой спиной, их большинство. И второй альбом «Правильная осанка» или «Здоровая», сейчас уже не помню. И вот там в фотомодели, я их очень тяжело искал, но тем не менее я собрал с интернета достаточно много фотографий девушек с округлой спиной, которые мне нравятся. Как мужчина скажу, ну каждый мужчина ребенок в душе. И вот когда вот вопрос к мужчинам, может быть, еще, да, напишите, прав ли я, когда вы обнимаетесь с девушкой, и девушка округляет спину, и как бы своими плечами она, ну, где-то там вам подмышки залазит, либо там одно плечо сверху, ну, вы можете обниматься там одну руку сверху, девушки, я одна, одну вам руку сверху, и вот она как бы своим плечом на вас наваливается, налазит у нее грудь внутри, получается, она держит, ну, обнимает мужчину как ребеночка. Ну, вспомните, как женщина обнимает ребенка. Никто не обнимает ребенка с вот этими поднятыми сиськами с полу, то есть с поднятой грудью. Все как бы хотят, ну, как птица там, как орел накрыть своих, да, орлят, вот так прикрыть спиной, нахохлиться, да. И вот когда женщина вот так мужчину обнимает с округлой спиной, то гораздо больше комфорта. И мне, да, мне же нравятся женщины с округлой спиной. И ну, у меня достаточно много женщин было, и я сторонник старых славянских традиций, по которым считалось, что мужчина имеет право иметь несколько женщин, ну, те же самые и кшатрийские, индийские традиции, ведические. То есть вот я из тех мужчин, который живет с несколькими женщинами, встречается вот сейчас, во всяком случае. И у меня очень богатый опыт в этом плане, и всех своих женщин, с которыми я начинаю встречаться, я, конечно же, в первую очередь обучаю правильной осанке, подъем сексуальной энергии с таким положением, как, в общем-то, и работать с любой другой энергией, происходит гораздо лучше, в разы лучше происходит подъем сексуальной энергии и обмен энергии. Поэтому мой ответ – да, мне такие женщины самому нравятся, и добавьте ко мне в друзья, я вам ВКонтакте, я вам дам ссылку на эту группу, посмотрите там те два альбома с женщинами с правильной, на мой взгляд, осанкой. Очень привлекательные женщины. Интересно, какие-то у вас старославянские практики, где много женщин. Да, не будем тут спорить. Ну вот я думаю, что это не секрет. Наберите в интернете, есть люди, которые считают, что это можно. Я не пытаюсь сказать, что моя точка зрения правильна, но вот есть славянские такие. Вы же знаете, что направлений славянских очень много. Алексей, согласен со мной, что сейчас очень много славянских направлений? По названию очень много согласен. Да, да, славянский – это другой вопрос. Да, да, может быть, они заблуждаются. Я сейчас не буду тут вот об этом, но вот есть такие. И я на сегодняшний момент, вот у меня огромный интерес к славянским практикам, и, возможно, вы меня в этом просветите, но я так очень осторожно к этому прислушиваюсь. Ну и вот мне это импонирует, что где-то вот считают, что можно. Я не утверждаю, что они правы, потому что я пока глубоко не вникал. Я просто знаю, что где-то есть. Большую часть времени я, конечно, уделяю ведическим, индийским и вьетнамским практикам. А к славянским присматриваюсь, потому что, ну, достаточно, на мой взгляд, серьезно из-за крещения было много чего-то утеряно, и на сегодняшний момент те же индийские ведические более как-то сохранили нам то, что к ним пришло от нас. Вот такая точка зрения еще имеется, и я им благодарен, там, индусам и вьетнамцам, что они сохранили нам наши, и теперь еще это изучаю. Вот моя такая точка зрения. А то, что сейчас возрождается, я активно, ну, может быть, не очень активно, но слежу за этим, присматриваюсь, и вот различные течения славянские сравниваю, пока еще как бы никому не пристал, так вот со стороны наблюдаю и знаю, что где-то считается, что можно. Ну, так вот. Ну, я думаю так, есть жильцы в доме, есть сам дом, есть забор вокруг дома, есть те, кто пишет на этом заборе. Написать можно что угодно, но это не будет означать, что жильцы, живущие в доме, которые за этим забором, придерживаются того же самого мнения. А так о доме и о жильцах можно на заборе много чего написать. Вопрос, кто кем является на самом деле, более важный. У меня встречались люди, которые, когда меня видят, говорят: «А ты что, этого славян, что ли, придерживаешься?» Я говорю: «Ну, А что вы против имеете? О, говорит, да я стал интересоваться. Такое там мне рассказали, такое мне там показали, что я понял, что это такое, все это гнусятина, все это дрянь полная и так далее. Спрашиваю, а кто тебе показал? А что тебе там показывают? Он такое рассказал. Говорю, слушай, а какое отношение то, что ты увидел, имеет к славянству, кроме того, что тот, кто тебе показывал, он сказал, что он к славянству имеет отношение? Ну, мы сейчас не будем разбирать. Да, это очень сложный вопрос. Вопрос многоженства. Есть определенные моменты, когда даже в очень древних заповедях написано про то, когда мужчина имеет право иметь несколько жен. Вот. Но там не просто так направо и налево ходить. Там есть определенные установки, определенные требования и обязанности к мужчине. Согласен. И к женщинам. И там не просто так, что ты с одной, с другой, с третьей одновременно, и при этом все хорошо и замечательно. Вот. Так что, про дом и про заборы, писающих и пишущих на заборе и под забором, мы должны помнить, что это не всегда жильцы дома. Идем дальше. Миколаевич из страховки. Вопрос с ведущему. Как понять, что есть сладкого много, нет необходимости, что это паразиты изнутри командуют? Вопрос очень такой тяжелый, потому что у каждого организма индивидуальная потребность в сладком, в соленом. И поэтому вот как понять, что они командуют, я не готов на этот вопрос ответить. Угу. Вот просто не готов. Потому что я считаю, что ответ должен быть очень таким практичным. Ну, так вот, если... Я сам сладкоежка. Вот уже, наверное, больше... Около года я в августе месяц стал сыроедом. И я просто заменил сладкие... А сахар я уже вообще давно не ем. И, в общем-то, я сладкое заменил медом, то есть сахар заменил медом и финиками. И иногда бывает, что... Да, хочется сладкого, иногда забываю, там могу пару дней там и не есть. Но я не думаю, что это прямо сразу глисты. Но тут что, проще, наверное, время от времени чистки делать. Вот мой совет так вот. То есть как определить, я не знаю, что это они или не они. А просто совет почаще тогда чистки посмотреть, но чтобы, опять же, не очень часто, потому что очень часто тоже там плохо можно надорвать организм. Ну, чистится вовремя, да и все. У нас было несколько эфиров на эту тему, поэтому здесь проще послушать предыдущие эфиры. Ну, возможно, но принцип так. Простой. Если количество сладкого превышает разумные пределы, это говорит о том, что уже что-то не то. Ну и там есть другие симптомы. Так что просто прослушайте эфиры. Там давались очень хорошие и правильные, на мой взгляд, ответы на эти вопросы. Алиса Любимцева из Ютуба. Где можно почитать о упражнениях йоги, которые занимаетесь вы? Ну, ВКонтакте добавляйтесь, пишите, добавитесь в друзья и в сообщении укажите, что нужна информация. Я вам вышлю, посмотрите видео, и потом можете вопросы задать на индивидуальную консультацию. То есть я вам одной, там, час, полтора, сколько нужно, непосредственно уже там разберем. Угу. Друзья Андрей... ВКонтакте. Угу. Андрей Бобров из Ютуба. А что вы думаете об эллипсоидном тренажере? Хорошая вещь, если правильную осанку. Вот, например, я сейчас смотрю модная скандинавская ходьба, но я смотрю, у меня кровь и сердце обливается, я, конечно, никому не пристаю на улице, потому что, ну, зачем нарываться? Вот. Когда люди ходят, бегают или на эллипсоидном тренажере занимаются с прямой спиной, это приводит к этой компрессии, перегрузки межпозвонковых дисков. Если вы придерживаетесь естественных изгибов позвоночника, при которых позвоночник пружинит, то есть почему он S-образный? Да он, чтобы там рессоры, каждый изгиб – это мини-рессора. Самые большие рессоры – это грудной кифоз и поясничный лордоз. Это самые большие рессоры. Ну, соответственно, шейный лордоз и там, ну, крестец, он не пружинит. Вот тренироваться можно на чем угодно. Хорош тем, что нагрузка, так же, как и в скандинавской ходьбе, так же, как и в лыжах, нагрузка распределяется на руки и на ноги. А сколиоз у нас, потому что мы двуногие, ходящие. То есть если бы у нас четыре, на четверейках, если бы мы бегали, сколиоза не было бы. Соответственно, все упражнения, где нагрузка и на руки, и на ноги чередуются, там турник и симметричная нагрузка, она вся положительна. Поэтому к эллипсоиду, если коротко, положительно отношусь. Угу. Геннадий Романенко, вопрос в эфир. Здравия, Михаил. У вас пока что уклон более-менее на телесный или же есть какой-то духовный опыт? Поделитесь, благодарю, нет, всего доброго. Уже мы разбирали, но 21 час 14 минут был задан вопрос, больше час назад, поэтому уже духовный, мы про это поговорили. Духовный опыт огромный. Я просто, ну опять же, тут, чтобы, не знаю как, ну буду рассказывать как есть, а там уже относитесь как хотите к этому. У меня третий глаз открывался 3 раза. Я 3 раза видел свою ауру, но я в детстве, в молодости много пил и курил, поэтому, наверное, думаю, он у меня подпорчен. И больше 30 учеников воспитал, которые видят ауру, общаются с духами и полубогами, они их реально видят. И это не сказки, я их проверял. То есть есть признаки божественного присутствия, ну, например, мурашки, встают волосы дыбом, если рядом с вами находится какая-то энергетическая сущность очень сильная. Организм это чувствует, и мои ученики это видят, то есть я, допустим, чувствую, они видят и рассказывают. Ну, я занимаюсь духовными практиками постоянно, каждый день медитации, но тут, допустим, много кто занимается медитацией. Поэтому, когда речь заходит, а чем вы отличаетесь от других, то, конечно же, я больше всего говорю о телесных практиках. И отличие моих духовных практик от других от духовных практик других школ заключается в том, что все мои, в том числе и духовные практики, проверяются жестким полигоном боевых искусств. Я из разряда тех мастеров боевых искусств, которые достигли просветления. То есть я надеюсь, что я достигну просветления, конечно же, я еще не достиг его. И надеюсь получить его через боевые практики, а практики йоги и оздоровительного цигун, они служат повышению боеспособности. И мы проверяем, если мы правильно делаем йогу и оздоровительный цигун, наши боевые способности растут. А если я правильно бью, вот там был вопрос об энергетических ударах, если я правильно наношу удар, он в обязательном порядке приводит к протягиванию через себя огромного количества энергии. Чем я бью, чем больше я бью по груши, каждый мой удар с энергетикой, тем больше, соответственно, я занимаюсь энергетикой. Чем больше энергетики я накапливаю, тем ближе мое просветление, потому что я потом во время занятий сексом, я всю накопленную энергию протягиваю к позвоночнику, к верхней чакре, и все это направляется на духовный рост. То есть духовным практикам я занимаюсь очень сильно, но приходится говорить об телесных практиках, потому что если я начинаю говорить о духовных практиках, я становлюсь в общий ряд. То есть я один из тех, кто обучает духовным практикам. Но так как я обучаю по-другому, приходится начинать именно с обоснования и проверок, то есть тем, чем я отличаюсь. Mm-hmm. Алексей? Ага. Да, я тут посмотрел просто у вас на личной странице ВКонтакте, там есть ссылка «Здоровый Воронеж». Фестиваль «Здорово, Воронеж». Да, я смотрю, но здесь про здоровье, конечно, котлеты из того, клуб гурманов бесплатно, там, на СПИД, на ВИЧ и на прочее, зрение, очки. Это жуть какая-то. Ребята, это просто жуть. Ну, я им благодарен за то, что они меня пригласили. Вот. Не, ну понятно, что пригласили, это благодарность. Но просто то, что там и предлагается, это, конечно. Они нашли меня, то есть как-то там, и говорят, вы можете что-то оздоровительное? То есть, ну, вот, допустим, там проверка на зрение, это же относится к здоровью? Относится. Вот. Ну, там также, там же все-таки, чтобы организовать, нужны спонсоры. Да, я просто поясню. Там даже тест-драйв был «Шкода», и я пришел проводить тренинг, воспользовался этим моментом, покатался там. Да, это видел, да. Это тоже видел. Я просто потому, что те, кто делают тест-драйв глаз, проверяют зрение, они проверяют не с точки зрения того, чтобы дать какие-то упражнения для поправки глаз. Продать, понятное дело. Продать очки, линзы и так далее. Те, кто на СПИД, естественно, это потом дальше вам расскажут, что оказывается безнадежно больные, и никто... Ну и так далее. Гурманы меня вообще порадовали. Тут такие деликатесы на гриле, на всем остальном. Там папина лавка. В общем, все хорошо, замечательно, ребята, это здоровье, там пиццы всякие. Это, ну... Да, ну, ну ладно. Приходится сотрудничать. Благодаря им я получил несколько учеников. То есть обо мне, благодаря им люди обо мне узнали, поэтому я им благодарен. Сотрудничаем. Да, я как раз примерно в те дни был в Воронеже, но не застал, то не зашел. Ну ладно, идем дальше. Алиса из Ютуба просто привлекло самой. В Воронеже был как раз в эти дни воронежские. Это проводить второй Воронеж. Как так меня заставило об этом вспомнить? Как нужно правильно тянуть себя за волосы, спрашивает Алиса из Ютуба. И сразу вспоминается Мюнхгаузен, который себя вытащил. Ты как же себя правильно тянуть за волосы? Тянуть нужно настолько, чтобы не поднималась грудь. Подъем неправильно уже, когда грудь поднимается неправильно, появляются торчащие ребра. Вот смотрите, вы, допустим, изначально, советую так, изначально принять позу, когда у вас сутулость, то есть согнуться чуть больше, чем нужно, вдохнуть в область почек, лопаток, это вас застрахует. Когда у вас спина заполнится воздухом, то, скорее всего, вы не поднимете грудь больше, чем нужно. Но это, скорее всего, можете поднять. И вот начните тянуть себя за волосы вверх и станьте боком к зеркалу и поглядывайте в зеркало. Если у вас начнут ребра выпячиваться, тут же остановитесь и опять опустите ребра вниз. Напрягите верхнюю часть пресса, чтобы это брежение привело вас к тому, чтобы ребра, ну, скажем так, стали гладкими, чтобы они не были торчащими. Вот тянуть за волос надо себя так правильно, чтобы грудь не поднималась больше, чем положено. Больше, чем положено, это торчащие ребра. Понятно. Идем дальше. Андрей Бобров, реплика из Ютуба. Если все будем находиться на своих местах, то и не надо будет никому доказывать. Карате или ушу, или айкидо. Все и так будет норм. Я работаю в горячем цеху, и я счастлив на работе. А когда я в другом цеху, то мне не окей. Так, дальше. Реплика в эфир от Оренбуржца. Здравия соведущим. На селе приходится заниматься тяжелым трудом, и каждому селянину с ранних лет известно, что, поднимая мешки зерном, либо спрыгивая со стога сена или подобный случай, всегда необходимо слегка сгибать колени и спину, чтобы колени и изгибы позвоночника работали как пружины, иначе травма. Поэтому никогда не заставляют держать спину ровно. И, согласен, с прямой спиной устойчивость ухудшается. Работа на огороде не только помогает развивать искусство тайцзи, но и позволяет постигать практику цигун. Вот такой у нас оренбуржец. Абсолютно согласен. И вот опять же, это подтверждает мои слова по поводу экстрима. То есть поднятие тяжести, спрыгивание – это ну, маленький экстрим. И люди, которые живут в этом экстриме, им не надо объяснять, то есть они понимают, что по-другому это можно покалечиться. А вот люди офисные, кто работает в городе, живет, которые не спрыгивают со стога сена, не поднимают мешки с картошкой, они попадают в иллюзию благодаря занятиям неправильной йогой. То есть им объяснили, то есть селянину. Ну вот хотя вы знаете, вот я же тоже с села, я вырос в селе, и с одной стороны там, да, я все это делал, но когда, понимаете, читаете книгу, читаешь книгу о йоге, хочется верить, что ее написал грамотный мастер, и он тебе начинает объяснять. Или врач, понимаете, вот я живу в селе, да, в школе, там медосмотр, врачи, и врачи говорят, не сутультесь, сидите ровно. Ну как не верить, если учителя в школе, мама с папой тебе говорят, что не сутулься. Ну хотя отец, да, вот у меня занимался он штангой и боксом, он говорил, что ну, в штанге там, да, там надо там держать, когда тягу делать, все-таки спина в прогиб поясницы, а спина-то округлая должна быть. Но, опять же, а сидеть за партой как-то вот это немножко от, ну, отдалялось. То есть тут одно, мешок поднять, а сидеть за партой, ну, вроде как будто это другое, вроде как будто ты ходить должен, ну, чтобы быть красивым, ну, с гордо поднятой грудью, да, потому что в литературе так, вдохнуть полной грудью, развернись там, плечо раздудись там, размахнись коса там и все такое вроде, о, там вышел там погулять там, вот эти танцы даже русский народ, я смотрю, то есть грудь везде поднимают, хотя те же селяне, вот понимаете, такой парадокс, поэтому приходится все-таки об этом говорить, с одной стороны, это понятно, что да, я рад, что есть люди такие, которые, да, вот как наш оренбуржец, да, и все там, и тайцзи, и цигун, я рад, что такие люди есть, но их единицы. А массовые, если вы посмотрите, с прямой же спиной люди ходят. И вот для вот этих людей, которые, для которых эта осанка не очевидна, вот я и провожу вот эти лекции и занятия. А так, только порадоваться можно за Оренбуржца, что я забыл, как зовут. Вот. Да, Оренбуржец у нас вообще молодец. Ну, так и зовут, Оренбуржец. А, ну, хорошо. Так, идем дальше. Вопрос в эфир от Михаила из Москвы. Что можете рассказать о горбатых людях? И может быть причиной возникновения неправильной осанки? Благодарю. Не, ну, переборы, они и в картах плохи. Я же говорил, что правильная осанка – это середина между сутулостью и выпрямленной спиной. И сутулость плохо, и выпрямленная спина плохо. Но на сегодняшний момент те инструктора, которые обучают йоги и цигун, говорят о прямой спине. Поэтому и мне вот сейчас, когда это будет всем понятно, я об этом перестану говорить. Почему я сейчас говорю о том, что надо округлять, потому что основная масса людей и в школе, со школьной скамьи, доктора, там все вбивают в голову, что надо держать спину прямой. И поэтому мне приходится преодолевать вот этот стереотип мышления. А ну, горбатость – это тоже плохо. Ну, что человек вот… Ну, почему люди горбатятся? Иногда это стресс, иногда это психологические проблемы, то есть подавленность, там все такое прочее. И, ну, иногда физически, иногда болезни легких, болезни сердца. Много очень причин. Но это вредно, это неправильно. То есть золотая середина. Нужно искать золотую середину. Угу. Идем дальше. Вопрос эфира от Мишки. Здравия. Первый вопрос. Как набрать мышечную массу на вегетарианстве, если и до вегетарианства мышцы почти не росли при тренировках с собственным весом? Понимаю, что есть нужно больше, но питаюсь лишь 3 раза в сутки, так как пищеварение в желудке медленное. 60 кг – вес слишком маленький для мужчины. Второе. Что можете посоветовать при недостатке энергии? Откуда получить силы? Проверено, что увеличение необработанных термических продуктов дает много энергии, но пока лишь изредка получается заставить себя ими питаться. К тому же на питание ими вес еще сильнее снизится. Благодарю. Так, тут коротко не отвечу, но постараюсь как можно коротко. Значит, сам я сыроед. Когда я стал сыроедом, до этого я 24 года уже был вегетарианцем, и у меня, мне сейчас 44 года, где-то, наверное, примерно, когда мне было лет 35-37, у меня появилось где-то, может быть, килограмм-полтора лишних. То есть у меня есть крейсерский вес, и вот где-то килограмм полтора, два, там они то два, то и полтора, то есть там, ну, я как-то не расстраивался, там, ну, легкий жирок там на груди, на животе появился, он мне не мешал абсолютно, ну, появился, и ладно. Я по весу вообще, хотя, конечно, я тоже все время думаю о том, как бы набрать мышечную массу, у меня тоже крейсерский вес, это 70 килограмм, это не очень большой, ну, средний вес, конечно, но хочется... Может быть, побольше. И вот когда я стал сыроедом, вес ушел. Вот эти лишние возрастные килограммы, полтора, ушло. Мышечная масса, ну, примерно такая же осталась. Ну, может быть, в самом начале, может быть, и она чуть ушла. Потом я там чуть-чуть подразобрался, что есть. А, да, на сыроедении пищеварение ухудшается. В плане того, что ну, желудочный сок уменьшается, его выработка. Я для себя решил вопрос... использованием в пищу. Ну, во-первых, сразу стал больше специй применять. Льняное масло я ем, горьких продуктов побольше, они желчь разгоняют. И в первую очередь асафетида, индийская специя, индийская, пакистанская бывает. Эта специя, ну, как индусы говорят, с ее помощью можно гвозди переваривать. Когда я там с сыроедением экспериментировал, бывало, что, ну, там, просто... много чего зеленого, и стул такой начинал там жидковатый быть, даже не то чтобы совсем, но просто так, и это, так думаешь, ну тоже немножко напрягало. Прям чуть-чуть асафетиды, и все, и ну, все стабилизируется, и пищеварение становится более таким интенсивным. Ну тоже посмотрите в интернете, там, как его правильно применять. Просто, ну, я так понимаю, там вопросы еще есть, то есть не в рамках этого, или давайте забавляйтесь, друзья. По поводу там серьезного набора, по поводу потери энергии. Потери энергии могут быть очень разные, как гормональные, они с возрастом, ну, я не знаю, сколько вам лет, ну, где-то уже после 24 лет уже, в общем-то, надо внимательно относиться к своей эндокринной системе. И гормональные, психологические, очень много причин упадка сил, потери энергии. Питание тоже в том числе. Но если вы уже вегетарианец и к сыроедению там стремитесь, то питание, в общем, то есть надо искать еще, если это не дало восполнение, то надо искать другие причины. Давайте на консультацию, на бесплатную записывайтесь. То есть это серьезный разговор. По поводу прям серьезно набрать мышечную массу, тут пока не могу дать ответ. Как? Потому что я все время работал на поиске правильной техники, и вот, может быть, последние точки над «и» у меня расставились где-то, наверное, может быть, год назад, там плюс-минус. А мой учитель говорил так: качаться можно только тогда, то есть работать над набором мышечной массы, когда ты технику поймешь. И вот представьте, я буду честен, вот только прошло 24 года, это был поиск. Я только сейчас могу сказать, что я разобрался в технике. Что значит разобрался? Я сейчас могу в спарринге со своими учениками в полную силу, в полную скорость, но опять, ученики разные, да, есть там, которые сильнее меня гораздо там физически, вот, но я могу применять техники, я даже могу попадать в точки, мы там делаем очень аккуратно, вот, потому что, ну, если на полной силе, то есть, ну, приходится все-таки так ограничивать немножко скорость и очень серьезно ограничивать силу. Но это, то есть я чувствую, что эта техника рабочая. Попаду ли я, то есть все зависит от бойца. То есть мне задают такие вопросы, я сам себе задаю, я отвечаю, что, понимаете, если я буду спринговаться и даже правильно применять технику, но человек будет превосходить меня в скорости и там техничнее, да, то есть если ты не попадаешь, правда, скажу проще, если ты не попадаешь кулаком в голову или ладонью, то что там говорить, то как ты сможешь им попасть в точку? Вот, но и вот разобраться в технике, да, по поводу накачивания, повышения физической массы, я вот сам тоже подумываю над этим, но что-то как-то все время не найду, наверное, не очень еще остро стоит вопрос. Поэтому вот прямо не могу ответить, а вот по другим вопросам, по поводу повышения энергетики и питания, записывайтесь на консультацию, есть чем поделиться. Хорошо. Следующий вопрос от Миколаевича Страховки. Вопрос сказителю. Вы можете снять психологическую установку на самоуничтожение? Можно сделать... То есть я занимаюсь, да, такими вещами, но смогу или нет, практика покажет. Все дело в том, что, понимаете, вот в этих энергетических вещах все как в бою, как в драке. Даже вот опять, вот я перед этим сказал, если вы все делаете правильно, зависеть будет от того, кто эту установку сделал. Если ее сделал маг, который сильнее меня, ну, в принципе, опять, смотря насколько сильнее, если не очень намного сильнее, то получится, потому что, ну, он уже как бы сделал свое, сделал, и я уже буду делать свое дело. А вот если очень-очень намного, ну вот это все очень тяжело взвесить, то может не получиться, даже если все сделать правильно. Тут там мах какой-то сделал, либо сам человек себе поставил. То есть если человек изначально сам себе поставил, ну и он изначально сильнее меня там энергетически, там природно может быть. Но техник еще много, значит, конечно, техник хороший, можно, в принципе. Можно, но покажет только практика. Я себе делал, снимал такое, обращались. Не часто. Я вообще этим не люблю заниматься. Я люблю... то есть, ну, обычно это делаю, если это ученик мой или очень хороший знакомый, или человек, который стоит на пути самосовершенствования. То есть я люблю помогать тем людям, которые уже занимаются самосовершенствованием, а не тем человеком, которому снимешь что-то, а он потом пошел опять искать себя на задних приключениях. Вот, поэтому, mm-hmm. То есть я не профессиональный мах, который вот есть бабки, которым там приходят, они этим занимаются с утра до вечера. Нет, я это делаю редко, но, в общем-то, я считаю достаточно хорошо, потому что все это делается за счет своей личной энергетики. А моя энергетика шлифуется в боевых условиях. И она, ну, несмотря на то, что от природы была не очень большая, но закалилась достаточно хорошо. Миколаевич, дело в том, что можно снять любую психологическую установку, в том числе и на самоуничтожение, и здесь даже никакой магии прибегать не надо, и даже никакому-то не надо смотреть, какой-то маг ее делал, но только в том случае, если есть у человека желание и понимание. Если нет желания, кто бы что ни делал, ничего не получится. Это в первую очередь надо понимать. А уже дальше надо на самом деле разбираться, кто это делал, когда это делал, с какой целью делал, а виноват ли сам человек в этом, а есть ли необходимость для человека в этом и так далее и тому подобное. Здесь много подводных камней. Идем дальше. Геннадий Романенко, вопрос эфир. У вас тигр тотемное животное? Да, у нас несколько тотемных животных. У нас вообще... Так, я насчитывал вместе с полубогами 12, вместе с техниками под покровительством полубогов, 12 техник, по-моему, основных, подражательных. То есть тотемные животные. Ну, вот моя любимая техника – тигра. Но у нас есть вот, обязательные, мы в обязательном порядке должны изучать несколько. У нас, во-первых, там есть комплекс игры пяти зверей, когда там по первоэлементам. Пять тотемных животных, а потом еще кроме этой, они в комплексе идут, и еще есть кроме этого. Вот тигр у нас, что интересно, он туда, в эту пятерку не входит, там вместо него леопард, он идет обособленно, он вообще идет ну, практически самым главным из тотемных, потому что, как я говорил в самом начале, наша техника отличается тем, что мы удары наносим на вдохе. Почему это происходит? Потому что наши удары, то есть самые главные тотемы – это тигр и ямараджи. Ямараджи – это бог смерти. Ну, вообще, если так немножко о философии нашей школы, мы себя считаем воинами, ну, исполняющими божественную миссию, карающую. То есть к нам мы ведем себя очень культурно, но если кого-то Бог хочет покарать, он посылает к нам. Ну и, допустим, ученик нашей школы сидит в кафе, никого не трогает, или едет в автобусе, и кто-то подходит, начинает к нему приставать. И во время боя мы должны отключать свои чувства в плане того, что мы не привязываемся к бою, мы наказываем человека настолько, насколько он заслужил. То есть как только он прекратил агрессию, мы тут же останавливаемся, без переборов. То есть если он понял, что не надо лезть, осознал, значит, все, наказание должно прекратиться без привязки личностной, то есть там, без своих каких-то личных амбиций и обид. Все, к нам послали, мы свое дело сделали и отдалились от этого. И вот почему удары на вдохе наносятся? Потому что техника смерти в высшем ее проявлении, в высшем проявлении наказания – это забрать чужую душу. По ведическим канонам душа, когда человек умирает, она погружается в тело размером с большой палец, в энергетическое тело, и в этом энергетическом теле размером с большой палец она отправляется на суд бога смерти Ямараджи, где там все грехи перечисляются. Ну, или это Чернобог в славянской традиции. Опять же, насколько я знаю, Алексей, сразу прошу прощения, если я не прав. Ну, вот опять из разрозненных источников я вот такие сведения имею. И вот забрать энергию или душу можно на вдохе. Поэтому все удары основных техник у нас идут на вдохе. То же самое тигр. Тигр, когда бьет лапой, он вырывает кусок мяса, и вырвать кусок мяса проще на вдохе. Это, опять же, ответ к тем, кто вот любит различать духовные практики от телесных. У нас вся энергетика и все медитации, они очень тесно переплетены и проявляются в физике. Невозможно выполнить удар лапой тигра так, как бы его сделал тигр, если дыхание не поставлено тигриное. А тигриное дыхание – это удар на вдохе. Невозможно ударить по точке. Мы когда бьем, да, есть два варианта ударов по точке. Есть удары по точкам. Это самая первая ступень, это техника змеи. Она у нас идет, ну, скажем так, на уровне карате. Там мы бьем по точке на выдохе. Почему? Потому что змея, когда кусает, тире бьет в точку, она впрыскивает яд в жертву. И когда мы бьем по точке, по технике змеи, мы разрушаем энергетические каналы, перебиваем их своей энергетикой. Когда мы бьем по противнику вообще, там, по лицу, по корпусу, лапой тигра, и тигр тоже попадает по точкам, то мы, нанося удар, вырываем кусок, ну, там, чего-то условно, там, одежды и энергии. Мы делаем дырку в энергетике. Ну, а в высшем проявлении это вытянуть не только энергию, а и душу. То есть выбить душу ударом из человека и отправить ее в царство Ямараджа на суд, сопроводить ее туда. Но это в высшем проявлении. А так в основном что так? Условно там по шапке дать, чтобы человек опомнился, что он делает не так, там, что не надо хулиганить. Там, все это. Ну и еще в философии школы говорит, что иногда это ну, может ограничиться даже энергетическим воздействием. То есть хулиган подошел к вам, а вы на него посмотрели, он забыл, что надо хулиганить, и развернулся и ушел. Или заулыбался и стал к вам. Но это в высшем проявлении. Мы к этому стремимся. Угу. Время у нас остается мало совсем. Угу. Я согласен с тем, что есть в жизни у нас и вдохи, и выдохи. Невозможно жить только одним вдохом, невозможно жить только одним выдохом. Как невозможно жить только одним днем, так и одной ночью. Поэтому если есть удар на пробой, то это удар, который направлен внутрь, то есть на выдохе. А если есть удар на отнимание, то это вдох должен быть. Здесь да, совершенно все, верно. Очень все правильно. Идем да, дальше. Да. Вопрос эфир от Кира. Некоторое время назад при спарринге с сильным противником никак не удавалось пробить его защиту. Спустя несколько минут от отчаяния стал наносить мысленные удары. И один из ударов мысленных прошел в солнечное сплетение. И это ощутилось с легкостью. Решил следом повторить это физически. И о чудо! Соперник оказался поверженным. Выходит, что ментальный бой создает матрицу реальному. Ну, абсолютно правильно. Все верно. Я об этом говорю и этому учу. И это должно, ментальное должно подтверждаться физикой. Все правильно. Угу. Ой, рад за него, да. Все хорошо. Да. Вопрос от Саши Сафина. Что вы думаете о состоянии скалы? Ну, в йоге есть такое понятие, поза горы, Тадасана. Ну, состояние скалы должно приводить к укоренению, к устойчивости в первую очередь и к покою в душе. Вот если коротко, а тоже у нас там, я понимаю, время там и вопросы. Вот если коротко. Ну, в общем, то да. В общем, да. Дальше. Вопрос эфира от оренбуржца. Михаил Владимирович, при занятиях единоборствами нас учили, что, чтобы вступить в рукопашный бой, я должен растерять все оружие и подручные средства, найти ровную площадку такого же разгильдяя и только после этого вступить с ним в рукопашную схватку. Если у него нож, а у меня ничего, то лучше срочно или что-нибудь найти соизмеримое, или убежать побыстрее. Может быть, в единоборствах главное – это путь развития духа, а в случае войны – все средства хороши, и пальцем в глаз в том числе. Абсолютно согласен. И первое, с чего я начинаю занятия самообороной, с объяснения владения ножом и объяснения того, что человек должен быть с оружием. Сам я с оружием даже хожу по дому. То есть у меня два керамбита, это изобретенные мной ножи, не имеющие аналогов в мире, они это единственный нож в мире на сегодняшний момент, который может удерживать противника как коготь. Изобретен этот керамбит был на основе оружия вьетнамского ниндзя, то есть вот бога Ямараджа. Ну, там опять же ознакомиться можете у меня ВКонтакте. И вот как некоторые люди носят какие-то обереги, то у меня нож является моим оберегом. Я без ножа никуда не выхожу. И нож мне, ну, во-первых, у меня, ну, опять это будет отдельная тема, ну, коротко скажу, я 4 раза нож применял в бою, больше 20 раз нож мне помогал просто не начать бой, просто я доставал эти два ножа, стоял, смотрел печальным взглядом на хулиганов, там, 5-10 человек, там, которые там пытались меня один на один вызвать. Не, они просто обзывая минут 10 меня матом, уходили ни с чем. То есть бой не состоялся, потому что они видели, но особенно это хорошо в реалиях маленького городка, каким Борисоглебск является, когда люди знают, что я уже несколько раз нож применял, то у них как бы доверие возникает к тому, что я говорю, что еще раз могу применить. Конечно же, надо знать, о чем говорить с представителями власти, чтобы не попасть. Вот, то есть, ну да, у меня были суды, Но если правильно беседовать, ну, всего два условных было, хотя из тех ситуаций, из которых я выходил, там люди сроки получали, то есть, ну, это грамотные, я этому всему обучаю на самообороне. А боевым искусством, да, конечно же, человек должен вооружен быть. И боевое искусство закаляет дух, и дух закаляется, в первую очередь, опять же, в спаррингах и в соревнованиях. А на улице, какой бы ни был мастер, я советую выходить минимум ножи. Это минимум, почему? Потому что ножи, они стоят очень мало денег, чтобы их приобрести. А так вообще должен быть электрошокер, ну и травмат. И, конечно же, нужно уметь ими пользоваться. Я провожу тренировки с оружием, потому что сколько бы лет ни занимались боевыми искусствами, но если у вас вес 55-60 килограмм, а против вас какой-нибудь такой, как Александр Карелин, как Валуев, как Майк Тайсон, или несколько человек таких, ведь вы же на улице выходите, вы же не знаете, что, кто к вам подойдет. Ко мне подходили 5 и 10 человек, но почему такие ситуации складывались? Я держал кафе, такие оздоровительные там клубы при спортзалах, и мы проводили безалкогольные дискотеки, и приходилось их охранять собственными силами, своими и силами своих учеников, а желание было туда приходить всех и алкоголиков, и наркоманов, поэтому очень много было боевого опыта, в том числе и с подручными материалами. А вот эти вот удары, ну и опять же, да, если вдруг вы все потеряли, то вашим оружием становятся пальцы. Пальцы в глаза – это техника тигра. Почему я перестал проводить бои без правил? Потому что там приходилось бить кулаками, соответственно, тренировать учеников, бить кулаками, самому спринговаться. Поэтому я отставил это, потому что в бою меня техника тигра, у меня первый удар всегда обычно идет это в глаза, в пах. Ну, если совсем короткая дистанция, то с головы или с локтя. А так вообще лапа тигра в пах и в глаза. Это первое. И подручные средства. И это ножи. То есть выйти без ножа как бы на улицу я вообще себе не могу такое представить. То есть я потом, я даже тренинги по йоге, по цигу, на оздоровительной практике, тренировки я провожу с керамбитами на поясе. Вот это как часть моего гардероба. То есть абсолютно согласен, да, то, что надо иметь оружие и закалять дух. Ну, в общем-то, да, большинство славянских племен там само собой разумеется. Само собой, нож, да, да, разумеется, это ли за поясный, или за сапожный нож, да, обязательно как должен быть. Без ножа на улицу выйти, это что? Опять же, те же сикхи и индусы, у них там 4 этих предмета религиозных принадлежностей, четкие. Челма – это их гроб, это саван, они готовы каждую минуту умереть, а сикхи – это как наши казаки, один в один, то есть они там на лошадях с шашками, с пиками, с копьями. Вот. Четки, кинжал, челма и забыл еще что-то. А, браслет. Вот, 4 предмета. То есть он с кинжалом не расстается. Вот и я так подумал, думаю, а что, я хуже, что ли? Или тех же казаков там за поясный, за сапожный нож. Как это так? У меня, кстати, вот, ну, к ножу меня отец с детства приучил. Ну, он, конечно, из других соображений. Он мне так объяснил. У мальчика он мне первый нож купил. Да вот, наверное, когда у меня как все в одно, там, в один год и на лошадь я сел, и первый нож мне 5 лет было. Отец научил меня строгать палочки, делать стрелы из камыша, лук там сделал, вот. Все, он, и нож у меня, ну, перочинный тогда я носил всегда, а потом вот как бы и боевой стал носить. Потому что я в селе рос, без ножа как, без перочинного, невозможно. Что-то там, веревочку отрезать, палочку там, что-то там, всегда нож должен быть. Угу. Так, идем дальше. Псих, так себе представил человек. Вопрос в эфир. Здравия, Михаил. А как же умение держать удар, если тренироваться в защите? Ну, уже здесь было объяснено, я думаю, мы не будем повторять. Да. Вопрос в эфир из Ютуба от Геннадия Романенко. Вопрос ведущему. Здравия, Алексей. Но сегодня у тебя голос какой-то нездравый. Здравия и тебе, Геннадий. Да просто внимательно слушаю и сижу. Вот и все. Как-то, ну и поспал сегодня 3 часа всего. Много дел. Приглашают на разные мероприятия, и надо успеть все сделать. Так что все хорошо, замечательно. Вопрос от Алисы из Ютуба. У меня спина сутулая, но боли в спине есть. В чем может быть причина? Ну, Алиса, здравия, во-первых, да. Причин может быть много. В том числе и энергетических, и психологических. Обмен веществ, там, остеохондроз может быть. Я же вас не вижу, насколько сутулая. Может быть, она чрезмерно сутулая. Попробуйте повыпрямлять спину, смотрите на себя сбоку. Главное, чтобы ребра не выпячивались. Дышите в спину, расправляйте спину. Но опять, ну, добавьтесь в друзья на индивидуальную консультацию. Я вам дам бесплатные видеоматериалы, потренируйтесь. Ну и да, и предыдущий еще вопрос там, по поводу, как держать удар. Мы время от времени спаррингуемся и без шлемов. Ну, тогда, конечно, да, мы там аккуратно делаем, чтобы пальцы в глаза не попали, и боремся мы тоже там время от времени без шлемов, то есть миксовать. В шлемах одни практики, то есть миксуем с защитой, без защиты. Вот, на два вопроса постарался ответить. Угу. Так, ну и еще один вопрос в эфир от Александра. Как можно воздействовать на крестец? Давно... По молодости было серьезное падение. Сначала прошло, теперь по сезону бывают сильные боли, независимо от нагрузок. Благодарю за ответ. Во-первых, массаж креста. Ну, это тут что, на консультацию. Но сейчас могу что сказать. Массаж креста, движение тазом, ну, наподобие, как Майкл Джексон танцевал, разнообразные движения тазом, как вот танец живота девушки танцует. Чем разнообразнее движение тазом, там мышцы, они так или иначе в тазобедренных суставах, мышцы поясницы, бедер, они так или иначе с крестом как-то связаны. В общем, разнообразное движение тазом, собственно, как бы крестом, но там тазом, но концентрация на кресте, массаж креста, вот, сегментарный массаж позвоночника. Ну так, если коротко, а так на консультацию записывайтесь. Хорошо. Заканчивается вопрос, закончилось время. Я тоже от себя добавлю. Есть очень универсальный у нас средство, такая древнеславянская буквица. Она полезна, эта буквица, не только с точки зрения познания этого мира и объяснения много чего, но и с точки зрения еще и здоровья. Как-то общаясь с одним человеком, он сказал такую замечательную фразу. А вы попробуйте буквицы задом рисовать. Вот как будто у вас там кисточка вот в копчике. Согласен, да. Можно, вы увидите, да. Вы увидите, когда вы по несколько раз каждую буквицу прорисуете, этот весь квадрат, по несколько подходов, вы заметите, как у вас нижняя часть спины начнет нормально функционировать. У вас пропадут все боли и не только в спине, но и в коленях, и повыше. И со временем эта практика очень хорошо выйдет. Плюс ко всему, вы одновременно будете еще эту буквицу изучать, и плюс ко всему, каждый образ к вам будет приходить более как-то красочно. Так что и медитация, и упражнения, да. Так что вот такая вот интересная ситуация. Ну что ж, эфир наш закончен. Нам осталось в заключительной части только что-то доброе, вечное сказать, подвести итог сегодняшней нашей встречи. Пожалуйста, Михаил, прошу. Ну что, всем здравия, во-первых, потому что без здоровья и другие какие-то блага, они как-то не в радость. Поэтому здоровье в первую очередь. Во-вторых, грамотно это здоровье использовать на благо души. Здоровье физическое иметь, использовать его на благо души. Пользуйтесь моими советами, проверяйте свои духовные практики, ну и физические, понятно, с помощью погружения в хотя бы в какой-то минимальный экстрим. Все взвешивайте, перепроверяйте. Вот, ну, вот коротко. Здоровье и духовного роста. Ну, естественно, благополучие финансового сейчас в наши трудные времена. Вот. Думаю, три кита. Здоровье, духовный рост и материальное благосостояние. Вот пусть они с вами будут. Три энергии. Хорошо. Напоминаю, что у нас сегодня по одному из современных календарей 1 июня 2017 года четверг, по одному из старинных 11 день месяца ветров 7525 лета четверг. Мы говорили на тему «Главный секрет всех телесных практик» или «Как понять, что вы на верном пути» с Михаилом Владимировичем Клименченко. Благодарю, Михаил Владимирович, за очень подробные ответы, очень хорошие наставления. Я хочу думаю, также поблагодарить Алексея вас за то, что вы меня пригласили, и зрителей за хорошие ответы и за их достижения. Там некоторые были не ответы, а то, что люди рассказывали, как они применяли. Вот я за них рад и за очень радушный прием, за хорошие вопросы. Всем благодарю и, в первую очередь, Алексея за то, что пригласил. Да, благодарю. Итак, также и наших зрителей и слушателей тоже благодарю, выражаю низкий поклон за то, что вы активно сегодня поддерживали наш эфир. На самом деле вопросы от вас были очень разносторонние, и без ваших вопросов, наверное, эфир таким интересным не получился. На сим я с вами прощаюсь, желаю вам добра. С вами был Алексей Орлов, Народно-славянское радио, и Михаил Владимирович Клименченко. До новых встреч, друзья мои. Услышимся и увидимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.